Глава 7. Итлина, собственно, Итлинне Айгли ап Айвенен, легендарная эльфья-целительница, астролог и прорицательница, славящаяся своими предсказаниями, ворожбой и пророчествами, из которых наиболее известная «Айн Итлиннес Пэт» — предсказание Итлины, распространявшиеся в списках и неоднократно издававшиеся в различной форме предсказания, в разные периоды пользовалась огромной популярностью, а комментарии, расшифровки и пояснения, к нему присовокупляемые, приспосабливали текст к текущим событиям, что укрепляло веру в величайшее ясновидение Итлины. В особенности считается, что Итлина предсказала Северные войны 1239-1268 годов, Великие эпидемии 1268, 1272 и 1294, Кровавую войну двух единорогов, длящуюся с 1309 по 1318 год, и вторжение гааков в 1350. Итлина предвидела также наблюдаемые с конца 13 века климатические изменения, белый клад, которые суеверия всегда почитали указаниями на конец света и связывали с предсказанным приходом разрушительницы. Тот же пассаж из пророчества Итлины дал повод к позорной охоте на чародеек, длящейся с 1272 по 1276 год, и привел к смерти множества женщин, принимаемых за воплощение разрушительницы. Сегодня многие исследователи считают Итлину фигурой мифической, а ее пророчество — современным, от начала до конца сфабрикованным апокрифом и ловким литературным надувательством. Эффенберг и Тальбот. Энциклопедия Максима Мунди. Том 10. Дети, веночком окружавшие бродячего сказителя посвиста, запротестовали, подняв невообразимый бестолковый галдеж. Наконец, Коннор, кузнецов сын, самый старший, самый сильный и самый смелый, а вдобавок притащивший сказителю горшок двойчатку, полную щей и перемешанных со шкварками картофелин, выступил в роли доверенного лица и выразителя воли общества. «Как же так?» — воскликнул он. «Ну как же так, дедушка? Как же так, на сегодня хватит? Разве ж можно в таком месте сказку обрывать? В таком желательстве нас оставить? Мы хочем знать, что дальше-то было. Не могем мы ждать, когда вы обратно в село заглянете, потому как это через полгода, аль через год могет случиться. Сказывайте далее». «Солнышко закатилось», — ответил старик. «В постельке вам пора, малышня. Ежели завтра с утра на работе зевать станете и охать, что родители-то вам скажут? Знаю я, что скажут. Опять, мол, старый посвист болтал им до полуночи, головы детям былинами заморочил, выспаться не дал. Значит, когда он снова в село заявится, не давать ему ничего. Ни каши, ни клёцок, ни кусочка сала. А только выгнать его, деда, потому как от егонных сказок один вред до неприятности». «А вот и не скажут так-то!» — хором закричали дети. «Рассказывайте еще, дедунь, просим вас!» забормотал старик, поглядывая на солнце, понемногу скрывающиеся за кронами деревьев на другом берегу Яруги. «Ну, воля ваша. Но уговор будет, значит, такой. Один пусть сбегает в халупу и принесет простокиши, чтобы мне было чем горло промочить. А остальные подумайте, о чьих судьбах рассказывать, потому как обо всех я вам ныне рассказать не успею, хоть и до утра стану говорить. Стало быть, надо выбрать, о ком сегодня, а ком в другой раз». Дети подняли шум, стараясь перекричать друг друга. «Тихо!» — крикнул посвист, взмахнув посохом. «Я сказал выбрать, а не как сойки. Ред-ред, ред-ред-ред. Ну, так как же? О чьих судьбах рассказывать-то?» «А Йеннифер?» — поглаживая спящего на подоле котенка, пропищала Нимуэ, самая младшенькая из слушателей, которую из-за ее роста прозвали коротышкой. «Рассказывайте о дальших судьбах, щародейки дедушка. Как она с того кове из конвента на Лысой горе волшебством сбегла, чтобы Цирю спасать? Это хочется послушать, потому как я, когда вырасту, чародейкой стану». «Аккурат!» — крикнул Броник, сын мельника. «Сопли-то утри, коротышка. В чердейские подмастерья сопливых не берут. А вы, дедунь, рассказывайте не об Йеннифер, а о Цири и крысях, как они на разбой ходили и бились». «Тихо вы», — проговорил Коннор, хмурый и задумчивый. «Глупые вы все. Ежели сегодня еще чего-нибудь услыхать хочем, то пусть это в порядке каком-никаком будет. Расскажите нам, дедушка, о ведьмаке и дружине егонной, как они от Яруги двинулись». «Я хочу о Йеннифер», — пискнула Нимуэ. «Я тоже», — отозвалась Орля, ее старшая сестра. «Об ее с ведьмаком любови хочу, как они любились. Только пусть это добром кончится, дедуля. Не хочу, чтобы о смерти было. Нет». «Тихо, дурная, кому о любови-то интересно? О войне хочем, о битвах. О ведьмачьем мече. О Цири и крысях. Заткните, хлебалы!» — грозно глянул на всех Коннор. «Не то схвачу палку и отдубасил, мелюзга. Я сказал по порядку. Пусть дед дальше о ведьмаке говорит, о том, как он путешествовал с Лютиком и Мильвой». «Да!» — снова запищала Нимуэ. «О Мильве хочу послушать, о Мильве, потому как я, если меня в чародейки взять не захочут, то лучницей стану». «Значит, выбрали», — сказал Коннор. «И в сам час, потому что дед, гляньте-ка, задремал в раз, уж головой покачивает, носом ровно деркач клюет. Эй, дед, не спите, рассказывайте нам о ведьмаке Геральте. С того места, где над Яругой дружина остановилась». «Только для начала, чтоб нас так любопытство не разбирало», — вставил Броник. «Скажите нам, дедушка, хоть малость о других. Что с ними было? Легче будет ждать, пока вы в село возвернетесь, чтоб сказку продолжить. Хоть кратенько скажите об Йеннифер и о Цири, пожалуйста». «Йеннифер», — хмыкнул дед Посвист, — «из чародейского замка, который лысой горой звался, на заклинание улетела. И прямиком в море шлепнулась, во вздымающиеся волны океановы, промеж скал в острах. Но не страшитесь, то для магички мелочь, не утопла она. На острова Схеллиге попала, там союзников нашла. Потому как, видите ли, при огромной в ней злобе на чародея Вильгефорца вздымалась. Убежденная, что это он Цири порвал, умыслила она его выискать, месть жестокую сотворить, а Цири освободить. Вот и все. Когда-нибудь расскажу, как было». «А Цири?» «Цири безотрывно с крысами разбойничала, под именем Фальки скрываясь. Любо ей было разбойничье житье, потому как хоть никто в те времена об этом не знал, были в той девице злость и жестокость. Все самое отвратное, что в каждом человеке сокрыто, вылазил из нее и верх над добром помаленьку брало. Ох, великую ошибку пополнили ведьмаки из Каэрморхена, что ее убивать приспособили. А сама-то Цири и не мнила, смерть неся, что ей самой костлявой на пятки наступает, потому как уже страшный Бонарт за ней следил, по следу ее шел. Писано им было встрянуться, Бонарту, стало быть, и Цири, но об этом в инший раз расскажу. Теперь ща о ведьмаке послушайте». Дети притихли, окружили старца тесным кругом. Слушали. Надвигались сумерки. Дружественные днем коноплянки, малинник и росшие неподалеку от домишек мальвы вдруг превратились в таинственный темный бор. Что это так в нем шуршит? Мышь ли? Страшный ли огненноокий эльф? А может, упырь или баба-яга за детьми явилась? Что ли то вол в заграде топочет, то ли топот боевых коней жестоких напастников — опять, как 100 лет назад, переправляющихся через Яругу? Или эта летучая мышь над крышей мелькнула? Или, может, вампир, по магическому заклинанию, летящий к далекому морю? «Ведьмак Геральт», — начал сказитель, — «вместе со своей новой компанией двинулся на Ангрен, где болото и бары. В тот час еще были там бары, не то что ноне. Ноне нету уж таких баров, разве что в Бракелоне. Компания направилась на восток, в верховье Яруги, в сторону урочищ Черного леса. Поначалу хорошо у них шло, но потом... Что было, расскажу». Текла, струилась сказка вязь о давно минувших, забытых временах. Дети слушали. Ведьмак сидел на пеньке, на краю обрыва, с которого раскинулся вид на заливные луга и камышники на берегу Яруги. Солнце заходило, журавлиный клин поднялся с лугов, закурлыкал. «Все испортилось», — подумал ведьмак, оглядываясь на развалины шалаша лесорубов и тоненький дымок, вьющийся от костра Мильвы. Все пошло наперекосяк. А как хорошо начиналось. Странная была компания, но ведь была. Была у нас впереди цель, близкая, реальная, конкретная. Через Ангрен на восток, в Каэд-Тху. Вполне нормально получалось. Но поди ж ты, испортилось. Не везение или рок? Журавли курлыкали свой журавлиный хейнал. Эмиэль Регис Рогелек Терзиев Готфрой ехал впереди на гнедом нильфгардском жеребце, добытом ведьмаком под Армерией. Жеребец, первое время косившийся на вампира и его травяной запах, быстро обвык и доставлял забот не больше, чем идущая рядом плотва, которая здорово брыкалась в ответ на укусы слепней. За Регисом и Геральтом трусил на пегасе лютик с перевязанной головой и воинственной миной. По пути поэт слагал ритмичную геройскую песнь, в боевой мелодии и рифмах которой звучали отголоски недавних приключений. Форма произведения однозначно говорила о том, что во всех этих приключениях именно автор и исполнитель оказался самым мужественным из мужественных. Процессию замыкали Мильва и Кагыр Маурдыфин Аэбкэалах. Кагыр ехал на вновь обретенном гнедом, ведя на поводу сивую, навьюченную частью их скромной экипировки. Наконец выехали из приречных болот на лежащую выше сухую территорию, на холмы, с которых уже можно было видеть блестящую ленту Большой Яруги, а на севере высокие и скалистые предгорья далекого массива Махакам. Погода стояла прекрасная. Солнышко пригревало, москиты утихомирились и перестали докучать и бренчать в ушах. Сапоги и брюки высохли. На залитых солнцем склонах кусты ежевики были черным-черны от ягод. Кони отыскивали траву, стекающие с возвышенностей ручейки несли хрустально чистую воду и были полны форелей. Когда настала ночь, можно было разжечь костер и даже прилечь рядом с ним. Словом, было прекрасно, а настроение должно было немедленно поправиться. Но не поправилось. Почему, стало ясно на одном из первых бивуаков. «Погоди минутку, Геральт!» — начал поэт, оглядываясь и покашливая. «Не спеши в лагерь. Мы хотим здесь, одни, поговорить с тобой. Я и Мильва. Тут дело, ну, в Регисе». «Так». Ведьмак опустил на землю охапку хвороста. «Начали бояться. Самое время». «Перестань!» — поморщился Лютик. «Мы приняли его как товарища. Он предложил свою помощь в поисках Цири. Мою собственную шею вытащил из петли. Этого я ему не забуду. Но, черт побери, мы чувствуем что-то вроде страха. Удивляешься? Ты всю жизнь преследовал и убивал таких, как он». «Его я не убил и не собираюсь. Тебе этого достаточно? Если нет, то хоть жалость разрывает мое бедное сердце, излечить тебя от страха я не в состоянии. Это звучит парадоксально, но единственный среди нас знаток по части лечения именно он, Регис». «Я же сказал, перестань», — занервничал Трубадур. «Ты разговариваешь не с Йеннифер. Тут красноречивые выкрутасы ни к чему. Ответь прямо на прямой вопрос». «Задавай, без красноречивых выкрутасов». «Регис — вампир. Чем питаются вампиры — не секрет. Что будет, если он как следует проголодается? Да-да, мы видели, как он ел уху. С той поры он ест и пьет с нами. Совершенно нормально, как любой из нас, но... Но сможет ли он сдержать жажду? Геральт, тебя что, за язык надо тянуть?» «Он сдержал жажду крови, хоть был близко, когда твоя кровушка лилась у тебя из башки. Перебинтовывая тебя, он даже пальцев не облизал. А тогда, в полнолунье, когда мы обожрались мандрагоровой сивухой и переспали в его шалаше, у него была прекрасная оказия взяться за нас. Ты б проверил, нет ли случайно следов на твоей лебяжьей шейке?» «Не смейся, ведьмак», — буркнула Мильва. «Ты больше нас знаешь о вампирах. Над Лютиком смеешься? Тогда ответь мне. Я в пуще выросла, в школах не училась, темная я. Но не моя в том вина, смеяться надо мной негоже. Я, стыдно сказать, тоже малость побаиваюсь этого Региса». «Не безосновательно», — кивнул Геральт. «Это так называемый высший вампир. Чрезвычайно опасным. Будь он нашим врагом, я бы тоже боялся. Но хрен знает, почему он оказался нашим другом. Именно он ведет нас на Каэд-Тху к друидам, которые могут помочь мне добыть сведения о Цири. Я потерял надежду, поэтому хочу использовать этот шанс. Не отказываюсь от него. Потому и соглашаюсь на его вампирье общество». «Только потому?» «Нет», — ответил он не сразу. Наконец решился на откровенность. «Не только. Он очень порядочно и справедливо поступает. В лагере беженцев над Хотлей во время суда над девушкой он не раздумывал, не колебался, хотя знал, что это его выдает». «Вытащил раскаленную подкову из огня», — подтвердил Лютик. «Даже несколько минут держал ее в руке и не поморщился. Ни один из нас не сумел бы повторить этот фокус даже с печеной картофелиной». «Он невосприимчив к огню». «Что он может еще?» «Может, если захочет стать невидимым. Может, взглядом заколдовать, погрузить в глубокий сон, как он поступил со стражами в лагере Виссегарда. Может, обращаться в нетопыря и летать, как нетопырь. Думаю, все это он может проделывать только ночью и только в полнолуние. Но я могу и ошибаться. Он уже несколько раз заставал меня врасплох. Вероятно, может быть, у него еще что-то в запасе. Подозреваю, что он необычен даже для вампира. Идеально уподобляется человеку и уже многие годы. Лошади и собаки могут учуять его истинную природу, но он сбивает их с толку запахом трав, которые постоянно носит с собой. Но ведь и мой медальон на него тоже не реагирует, а должен бы. Повторяю, его нельзя мерить обычной меркой. Об остальном спросите его сами. Это наш товарищ. Между нами не должно быть недоговоренностей, а тем более взаимного недоверия и опасений. Возвращаемся в лагерь. Помогите с хворостом». «Геральт?» «Слушаю, Лютик». «Ну, а если... Ну, я спрашиваю чисто теоретически. Если бы...» «Не знаю», — ответил ведьмак честно и искренне. «Не знаю, смог бы я его прибить. И, поверьте, предпочитаю не пробовать». Лютик принял близко к сердцу совет ведьмака и решил выяснить неясности и развеять сомнения. Сделал он это, как только они отправились в путь. И сделал со свойственным ему тактом. «Мильва!» — воскликнул он вдруг, не останавливая лошадь и косясь на вампира. «Ты могла бы проехать вперед, подстрелить олененка или кабанчика? Я уже по горло сыт ягодами и грибами, рыбами и беззубками, с удовольствием съел бы для разнообразия хороший вкус настоящего мяса. Как ты на это, Регис?» «Слушаю». Вампир поднял голову от шеи лошади. «Говорю, мясо», — четко повторил поэт. «Я уговариваю Мильву поохотиться. Ты б съел свежего мяса?» «Съел бы». «А крови? Свежей крови б выпил?» «Крови?» — Регис сглотнул. «Нет, что-то крови благодарю. А вы, если есть желание, не стесняйтесь». Геральт, Мильва и Кагыр хранили молчание. Тяжелое, гробовое молчание. «Я понимаю, в чем дело, Лютик», — медленно проговорил Регис. «И позволь мне успокоить тебя. Я вампир, верно, но крови я не пью». Гробовое молчание стало могильным, но Лютик не был бы Лютиком, если б тоже молчал. «Думаю, ты неверно меня понял», — сказал он беззаботно. «Я имею в виду не...» «Я не пью крови», — прервал Регис. «Давно. Отучился». «То есть как отучился?» «Обыкновенно». «Я, ей-богу, не понимаю». «Прости, это личная проблема». «Но...» «Лютик», — не выдержал ведьмак, обернувшись в седле. «Это элементарно, Лютик. Регис только что сказал тебе, чтобы ты заткнулся, только выразил это вежливее. Так что будь добр, закрой хайло, наконец». Однако посеянное зерно беспокойства и неуверенности проклюнулось и дало всходы. Когда они остановились на ночлег, атмосфера все еще была тяжелой и напряженной. Ее не разрядила даже подбитая Мильвой у реки жирная, не меньше 8 фунтов черная казарка, которую они обмазали глиной, испекли и съели, дочисто обглодав даже самые маленькие косточки. Голод забили, но беспокойство осталось. Разговор не клеился, несмотря на титанические усилия Лютика. Болтовня поэта превратилась в столь очевидный монолог, что, наконец, он заметил это и сам. И умолк. Воцарившуюся у костра глубокую тишину нарушал лишь хруст сена, которое методически пережевывали лошади. Несмотря на позднюю пору, никого, однако, спать не тянуло. Мильва грела воду в подвешенном над огнем котле и распрямляла над паром смявшиеся перья стрел. Кагыр ремонтировал полуоторвавшуюся застежку сапога. Геральт стругал палочку. Регис водил глазами от одного к другому. «Ну, хорошо», — сказал он наконец. «Похоже, никуда не денешься. Сдается, Я давно должен был вам объяснить. Никто тебя не заставляет. Геральт кинул в костер долго и упорно обрабатываемую палочку и поднял голову. Мне, к примеру, не нужны твои объяснения. Я старомодный тип. Если протягиваю кому-то руку и принимаю как товарища, то для меня это значит гораздо больше, чем контракт, заключенный в присутствии нотариуса. Я тоже старомодный, отозвался Кагыр, все еще занятый сапогом. «Я вообще других модов не знаю», — сухо бросила Мильва, сунув очередную стрелу во вздымающийся из котла пар. «Не обращай внимания на трёп Лютика», — добавил ведьмак. «Такой уж он есть. А откровенничать перед нами и признаваться в чём-то ты не обязан. Мы перед тобой тоже душу не изливали». «Однако я думаю», — слегка улыбнулся вампир. «Вы соблаговолите выслушать то, что я хочу сказать, отнюдь не будучи обязан. Я чувствую потребность быть откровенным с людьми, которым протягиваю руку и принимаю как товарищей». На этот раз не ответил никто. «Начать следует с того», — помолчав, сказал Регис, «что все опасения, которые могут быть связаны с моей вампирией природой, безосновательны. Я ни на кого не набрасываюсь, не подбираюсь ночью, чтобы впиться зубами в шею спящего. И не только в шее моих спутников, к которым у меня отношения не менее старомодные, нежели у других присутствующих здесь старомодников. Я не касаюсь крови вообще, вообще и никогда. Отказался и отвык от нее, когда она стала для меня проблемой. Опасной проблемой, разрешить которую мне было нелегко. Проблема, — продолжал он, помолчав, — по сути дела проявилась и стала опасной чуть ли не строго по учебнику о вреде кровопийства. Уже в юные годы я любил поразвлечься в хорошей компании, и этим не отличался от большинства сверстников. Вы ведь знаете, как это бывает, сами были молодыми. Однако у вас, людей, действует система запретов и ограничений. Родительская власть, опекуны, начальники и руководители, обычаи, наконец. У нас этого нет. Молодежь пользуется полной свободой и создает собственные образцы поведения, разумеется, глупые, отличающиеся истинно младенческой дурью. Не хлебнешь? А, нет. Ну, что ж тогда ты за вампир? А, он не пьет. Ну так не приглашайте его больше, он портит нам всю потеху. Я не хотел портить потеху, а перспектива потерять одобрение друзей меня пугала. Ну, и я играл, веселился. Гульба и баловство, пирушки, попойки. Каждое полнолуние мы летали в деревню и пили из кого попало. Наисквернейшую, из самого отвратного качества. Влагу. Нам было без разницы, из кого лишь бы... гемоглобин. Какая ж потеха без крови. С вампирками пошалить тоже как-то смелости не хватало, пока не глотнешь. Регис замолчал, задумался. Все тоже молчали. Геральт почувствовал, что ему ужасно хочется упиться вдрызг. «Игры делались все развязнее», — продолжал вампир. «Дальше больше. Порой как пойдет-пойдет, так по 3-4 ночи кряду я не возвращался в склеп. От самого малого когда-то количества влаги я начинал терять контроль над собой. Однако это не мешало мне продолжать пиршество. Друзья как друзья. Одни по-дружески унимали, так я на них обижался. Другие, наоборот, уговаривали, вытаскивали из склепа на гулянки, да что там, подсовывали объекты, и веселились, поглядывая на меня». Мильва, по-прежнему занятая подновлением смятых перьев, забурчала. Кагыр, наконец, кончил починять сапог и, казалось, спал. «Потом, — продолжал Регис, — появились тревожные признаки. Шалости и общество отошли на второй план. Оказалось, что я вполне могу обойтись и без них. Меня начала устраивать просто кровь, даже та, которую пьешь, чокаясь с зеркалом, — вставил Лютик. «Хуже», — спокойно ответил Регис. «Я не отражаюсь в зеркалах». Он какое-то время помолчал. «Я сошелся с одной вампиркой. Все могло быть, да, пожалуй, и было всерьез. Я прекратил кутежи, но ненадолго. Она ушла от меня. А я принялся пить, как говорится, в два горла. Отчаяние, обида. Сами знаете, отличные самооправдания. Всем кажется, будто они понимают. Даже мне самому казалось, что я понимаю. А получилось, что я просто подгоняю теорию к практике. Вам надоело? Я кончаю. Наконец я стал выделывать такое, чего не делал ни один вампир. Начал летать по пьянке. Однажды, к ночи, парни послали меня в село за кровью. Я нацелился на девушку, идущую по воду, промахнулся и с разгона врезался в венцы колодца. Кметы меня чуть было не прикончили. К счастью, они не знали, как за это взяться. Продырявили меня кольями, отрубили голову, облили святой водой и закопали. Представляете, что я чувствовал, когда проснулся? «Представляем», — сказала Мильва, рассматривая стрелу. Все удивленно взглянули на нее. Лучница кашлянула и отвернулась. Регис незаметно улыбнулся. «Я уже заканчиваю», — сказал он. «В могиле у меня было достаточно времени, чтобы подумать». «Достаточно?» — спросил Геральт. «И сколько же?» «Любознательность профессионала», — взглянул на него Регис. «Около 50 лет. Регенерировавшись, я решил взять себе в руки. Было нелегко, но я справился. С тех пор ни капли, не пью». «Совсем?» — Лютик принялся было икать, но любопытство пересилило. «Совсем? Никогда? Но ведь...» «Лютик», — слегка приподнял брови Геральт, — «возьми себя в руки и подумай, молча». «Извините», — проворчал поэт. «Не извиняйся», — сказал вампир. «А ты, Геральт, не делай ему замечаний. Его любопытство понятно. Во мне, вернее, во мне и в моем мифе воплощены все его человеческие страхи. Трудно требовать от человека, чтобы он освободился от страхов. Страхи выполняют в психике человека не менее важную роль, чем все остальные эмоциональные состояния. Психика, лишенная страха, была бы психикой ущербной, увечной». «Представь себе», — сказал Лютик, приходя в себя, — «ты не вызываешь у меня страха. Выходит, я калека?» На миг Геральт подумал, что сейчас Регис покажет, наконец, зубы и вылечит Лютика от предполагаемого увечья. Но ошибся. Вампир не был любителем театральных жестов. «Я говорил о страхах, укоренившихся в сознании и подсознании», — спокойно пояснил он. «Прости, пожалуйста, за сравнение, но ворона не пугается развешанных на палке шапок и тряпок после того, как переборет страх и сядет. Но стоит ветру пошевелить лохмотьями, и птица тут же улетит». «Поведение вороны», — заметил из темноты Кагыр, — «объясняется борьбой за существование». «Объясняется, обсирается», — фыркнула Мильва. «Ворона не боится пугала. Просто она думает, что у человека супротив нее припасены камни и стрелы». «Борьба за существование», — подтвердил Геральт. «Только в человеческом, а не в вороньем издании». «Благодарим за разъяснение, Регис. Принимаем его целиком и полностью. Только перестань копаться в человеческом подсознании. Это бездна». «Мильва права. Причины, по которым люди впадают в панику, увидев жаждущего крови вампира, не иррациональны, но вытекают из стремления выжить». «Слышу глаз специалиста». Вампир слегка поклонился в его сторону. «Специалиста, которому профессиональная гордость не позволяет брать деньги за борьбу с мнимыми страхами. Уважающий себя ведьмак нанимается, как известно, исключительно для борьбы с реальным и непосредственно угрожающим злом. Полагаю, профессионал пожелает нам объяснить, почему вампир — большее зло, нежели дракон либо волк. Как ни говори, у последних тоже есть клыки». «Может, потому что последние пускают клыки в ход с голода, либо в порядке самообороны, но никогда потехи ради или чтобы преодолеть робость по отношению к объекту противоположного пола». «Люди об этом не знают», — сразу же парировал Регис. «Ты знаешь давно. Остальные наши друзья узнали всего минуту назад. Большинство же глубоко убеждено, что вампиры не забавляются, а питаются кровью. Только кровью и ничем, кроме крови. Да притом только кровью человеческой. А кровь — это животворная жидкость. Потеря ее приводит к ослаблению организма, витальной силы. Вы рассуждаете так. Существо, проливающее нашу кровь, — наш смертельный враг. А такое существо, которое вдобавок еще и специально охотится за нашей кровью, ибо питается ею, — существо вдвойне поганое и враждебное. Оно повышает свою витальную силу за счет нашей. Чтобы его род процветал, наш должен погибнуть. Наконец, такое существо отвратительно еще и потому, что хоть мы и знаем жизненную силу крови, но пить ее нам противно. Хоть кто-нибудь из вас стал бы пить кровь? Сомневаюсь. А есть и такие люди, которым достаточно просто увидеть кровь, как они тут же млеют или падают в обморок. В некоторых сообществах женщин в течение нескольких дней месяца считают нечистыми и изолируют их. «Пожалуй, только дикари», — прервал Кагыр. «Омлеют и падают в обморок при виде крови разве что вы, нордлинги». «Мы плутаем по бездорожью», — поднял голову ведьмак. «Сворачиваем с прямого пути в дебри сомнительной философии. Ты считаешь, Регис, что людям было бы легче, зная они, что вы видите в них не жратву, а рюмочную? Где ты отыскал иррациональность страхов? Вампиры сосут из людей кровь, и этого-то факта нельзя отрицать. Человек, к которому вампир относится как к кувшину водки, теряет силы. Это тоже очевидно. Человек, я бы так сказал, осушенный, теряет витальность полностью, то есть умирает. Извини, но страх перед смертью нельзя пихать в тот же мешок, что и отвращение к крови, менструальной или какой другой». «Вы несете такую заумь, что у меня башка кругом идет», — бросила Мильва. «Вообще-то вся ваша мудрость вокруг одного вертится, что у бабы под юбкой. Философ и засратый, прости господи». «Оставим ненадолго символику крови», — сказал Регис. «Потому что здесь мифы действительно основаны на фактах. Перейдем к мифам, которые на фактах не основаны, а меж тем широко распространены. Каждому известно, что человек, укушенный вампиром, если он, конечно, выживет, сам должен стать вампиром, так?» «Так», — сказал Лютик. «Была такая баллада. Ты знаком с основами арифметики?» «Я изучал все 7 главных искусств, тривий и квадриум, а диплом получил «Сумма кум лауда». «В вашем мире после сопряжения сфер осталось около 1200 высших вампиров. При этом количество абсолютных абстинентов, а кроме меня таких немало, уравновешивает масса пьющих сверх меры, как я в свое время. Среднестатистический вампир пьет в каждое полнолунье, ибо полнолуние для нас праздник, который мы привыкли обмывать. Сводя проблему к человеческому календарю и принимая 12 полнолуний в году, вообще-то это не совсем так, мы получим теоретическое количество ежегодно укушенных людей, равное 14 400. После сопряжения прошло около 1500 лет. В результате простого умножения получим, что в данный момент на свете теоретически должны существовать 21 миллион 600 тысяч вампиров. Если же учесть геометрическую прогрессию...» «Достаточно», — вздохнул Лютик. «У меня нет абаки, но общее количество я себе представляю. А вернее, не представляю. Значит, поражение вампиризмом — чушь собачья и вымысел». «Благодарю», — поклонился Регис. «Переходим к следующему мифу, утверждающему, что вампир — это человек, который умер, однако не совсем. В могиле он не гниет и в прах не обращается. Лежит себе свеженький и румяненький, готовый выйти и кусаться. Откуда берется такой миф, если не из вашего подсознательного и иррационального отвращения к почтенным покойникам? На показ-то вы окружаете мертвых почестями и памятью, мечтаете о бессмертии. В ваших мифах и легендах то и дело кто-нибудь воскресает, побеждает смерть. Но если ваш достопочтенный покойник-прадедушка действительно неожиданно вылезет из могилы и потребует пива, начнется паника. И неудивительно. Органическая материя, в которой прекращаются жизненные процессы, разлагается. Внешние проявления такого разложения мало привлекательны. Труп, прости, Мильва, воняет, превращается в отвратительное месиво. Бессмертный дух, непременный элемент ваших мифов, с ужасом сбрасывает смердящую падаль и возносится. Он чист, его можно безопасно почитать. Однако вы ухитрились придумать такой отвратительный тип духа, который не улетает, не покидает останки. Больше того, не желает даже, опять же, Мильва, прости, вонять. Это отвратительно и противоестественно. Живой мертвец, что может быть для вас отвратительнее? Какой-то кретин даже пустил в оборот термин «мертвяк», которым вы нас с таким восторгом награждаете. «Люди», — едва заметно усмехнулся Геральт, — «раса примитивная и суеверная. Им трудно как следует понять и правильно назвать существо, которое воскресает после того, как его продырявили кольями, обезглавили и на 50 лет закопали в землю». «Действительно трудно». Вампир не обиделся на насмешку. «Ваша мутированная раса восстанавливает ногти, волосы и эпидермис, но не способна согласиться с существованием более совершенных в этом смысле творений. Все, что совершение вас, вы считаете отвратительной аберрацией. А отвратительные аберрации вы вставляете в мифы, в социологических целях». «Нифига я во всем этом не поняла», — спокойно заметила Мильва, наконечником стрелы откидывая волосы со лба. «Нет, конечно, понимаю, что вы балакаете о сказках. Сказки знаю и я, хоть я и дурная девка из леса. Чудно мне, что ты вовсе солнца не боишься, Регис. В сказках солнце вампиров в пепел оборачивает. Это что ли тоже сказка?» «Как нельзя более», — сказал Регис. «Вы верите, что вампир опасен только ночью? Первый луч солнца превращает его в прах. В основах мифа, родившихся за первобытными кострами, лежит ваша солярность, то есть теплолюбие и суточный ритм, предполагающий дневную активность. Ночь для вас холодная, темная, недоброжелательная, опасная, полная неожиданностей пора. А восход солнца означает очередную победу в борьбе за выживание. Новый день — продолжение жизни. Солнце приносит свет и тепло. Живительные для вас солнечные лучи несут гибель враждебным вам монстрам. Вампир рассыпается в пыль, тролль окаменевает, оборотни перестают быть оборотнями, гоблин бежит, куда глаза глядят. Ночные хищники возвращаются по своим логовам, перестают угрожать. До самого захода солнца мир принадлежит вам. Повторяю, подчеркиваю, миф возник у костров древнейших стоянок. Теперь он всего лишь миф, потому что вы освещаете и обогреваете свои жилища, и хоть вами все еще управляет солярный ритм, вы сумели победить ночь. Мы, высшие вампиры, тоже немного отдалились от своих первоначальных склепов, освоили день. Аналогия полная. Такое объяснение тебя, дорогая Мильва, удовлетворяет?» «Не-а», — лучница отбросила стрелу. «Однако я поняла. Учусь. Умная буду, аж жуть. Социолюция, активация, сротовация, вурдалация. В школах, говорят, розгами секут. С вами учиться приятней. Башка трещит малости, зато задница цела». «Одно не подлежит сомнению, и заметить это легко», — сказал Лютик. «Солнечные лучи не превращают тебя в пепел, Регис. Солнечное тепло на тебя так же мало влияет, как раскаленная подкова, которую ты лихо вытащил из огня голой рукой. Однако, возвращаясь к твоим аналогиям, для нас, людей, день навсегда остается естественной порой активности, а ночь — естественной порой отдыха. Таково наше физическое и физиологическое строение. Днем, к примеру, мы видим лучше, чем ночью. Исключение Геральт, который всегда видит одинаково хорошо, но он — мутант. А что у вампиров, это тоже было результатом мутации?» «Можно сказать и так», — согласился Регис. «Хоть я считаю, что мутация, растянувшаяся на достаточно долгое время, перестает быть мутацией, а становится эволюцией. Но то, что ты сказал о физическом строении, очень точно. Приспособление к солнечному свету было для нас печальной необходимостью. Чтобы выжить, мы должны были уподобиться в этом отношении людям. Мимикрия, — сказал бы я. Впрочем, имеющая последствия. Воспользуюсь метафорой, мы легли в постель больного». «Не понял». «Есть основания думать, что долговременный солнечный свет убийственен. Существует теория, что, по скромным прикидкам, примерно через 5000 лет этот мир будут заселять только лунарные существа, активной ночью». «Хорошо, что не доживу», — вздохнул Кагыр, зевнув во весь рот. «Не знаю, как вам, а мне повышенная дневная активность явно напоминает о необходимости ночного сна». «Мне тоже», — потянулся ведьмак. «А до восхода убийственного солнца осталось всего несколько часов. Однако, прежде чем нас сморит, Регис, в порядке обучения и расширения познаний, развей еще какой-нибудь миф о вампирах. Я полагаю, еще хоть один да остался неразвеянным». «Именно», — кивнул вампир. «Еще один. Последний, но, в принципе, не менее важный. Это миф, продиктованный вам вашими сексуальными фобиями». «Во... фобии в каких-то приплел», — зевнула Мильва. Кагыр тихо прыснул. «Миф я оставил под конец». Регис смерил его взглядом. «И тактично не стал бы о нем упоминать, но Геральт сам захотел, так что у меня нет причин утаивать. Сильнее всего людьми управляют страхи с сексуальной подоплекой. Девушка, теряющая сознание в объятиях сосущего ее вампира. Молодец, млеющий от мерзостных действий вампирки, осыпающий поцелуями его тело. Так вы это себе представляете? Оральное насилие. Вампир парализует жертву страхом и принуждает к оральному акту. Точнее, жуткой пародией на оральный акт. А такой акт, исключающий продолжение рода, есть нечто отвратительное. «Говори за себя», — буркнул ведьмак. «Акт, завершающийся не зачатием, а удовлетворением и смертью», — продолжал Регис. «Вы сплели из этого зловещий миф. Сами подсознательно мечтаете о чем-то подобном, но вас передергивает при одной мысли о том, чтобы нечто такое дать партнеру либо партнерше. Потому за вас это делает мифологический вампир, вырастая в связи с этим до размеров привлекательнейшего символа зла». «Ну, разве ж я не говорила?» — воскликнула Мильва, как только Лютик кончил ей объяснять, что имел в виду Регис. «Ни о чем другом, только об одном. Орательный секс какой-то придумали. Начинайте мудро, окончайте всегда на жопе. Оратели, мать вашу!» Журавлиное курлыканье понемногу стихало вдали. «На следующее утро», — вспомнил ведьмак, — «мы уже в серьезно улучшившемся настроении двинулись в путь. И тут совершенно неожиданно нас настигла война». Они шли по заросшему дремучим лесом, практически безлюдному и стратегически маловажному району, который вряд ли мог привлечь агрессоров. Хоть от имперских земель их отделяла всего лишь гладь большой Яруги, этот рубеж преодолеть было непросто. Тем большим было их изумление. Война проявилась не столь эффектно, как в Бругге и Соддене, где по ночам горизонт полыхал пожарами, а днем столбы черного дыма рассекали голубизну неба. Здесь, в Ангрене, было не так зрелищно, было хуже. Неожиданно возникла стая ворон с диким карканьем, круживших над лесом, а вскоре они наткнулись на трупы. Раздетые и непригодные для опознания останки являли собою несомненные и откровенные следы насильственной и жестокой смерти. Эти люди были убиты в бою, но не только. Большинство трупов лежало в зарослях, однако некоторые, зверски искалеченные, висели на ветвях деревьев, подвешенные за руки либо за ноги, протягивали обугленные конечности из погасших костров, торчали на кольях и воняли. Весь Ангрен вдруг начал смердить жуткой, отвратительной вонью варварства. Вскоре пришлось прятаться во врагах и зарослях, потому что справа и слева, спереди и сзади земля загудела от топота копыт кавалерийских коней, и все новые отряды проносились мимо их укрытий, вздымая пыль. «Снова!» — крутил головой Лютик. «Снова мы не знаем, кто кого бьет и почему. Снова мы не знаем, кто у нас позади, а кто впереди и куда направляется. Кто нападает, а кто отступает. Чтоб все это ведьма лысая взяла. Не помню, говорил ли я вам уже, но утверждаю, что война всегда напоминала мне охваченный пожаром бордель». «Говорил», — прервал Геральт. «Добрую сотню раз». «За что тут дерутся?» — смачно сплюнул поэт. «За бесплодную землю пески? Ведь ничем больше не может похвастаться эта очаровательная страна». «В кустарнике», — сказала Мильва, — «валялись и эльфы. Здесь ходят команды из Каятаэлей. Всегда ходили. Тут им дорога лежит, когда добровольцы издоль Блатанна и Синих гор в Тимирию тянутся. Кто это им эту дорогу загородить хочет? Так я думаю». «Не исключено», — согласился Регис, — «что тимерская армия устраивает здесь облавы на белок. Но что-то многовато этих войск в районе. Подозреваю, нильфгарцы все же переправились через Яругу». «Я тоже», — слегка поморщился ведьмак, глядя на каменное лицо Кагыра. «На трупах, которые мы видели утром, явные следы нильфгарского метода ведения войны». «Одни других стоят», — буркнула Мильва, неожиданно взяв молодого нильфгарца под защиту. «На Кагыра нечего коситься, потому как теперь вы одной одинаковой и дивной долей повязаны. Ему смерть, ежели черным в лапы попадет, а ты недавно у тимерцев из петли сбег. Чего ж теперь гадать, какое войско у нас взаду, какое впереду, которые свои, которые чужие, которые добрые, которые злые. Ныне все они наши недруги. Не гляди, какие цвета носят». «Ты права». «Интересно», — сказал Лютик, когда на следующий день они снова затаились во враге, пережидая, пока пройдет очередная кавалькада. «Войска галопируют по холмам, аж земля гудит. А снизу от Яруги слышны топоры. Дровосеки рубят лес, как ни в чем не бывало. Слышите?» «Может, дровосеки?» — задумался Кагыр. «А может, тоже армия? Какие-то саперные работы?» «Нет, это лесорубы», — сказал Регис. Ясно, не могут отказаться от ангренского золота. Какого золота? Взгляните как следует на те деревья. Вампир в очередной раз заговорил тоном всеведущего мудреца, поучающего несообразительных малышей. Такой тон ему доводилось использовать достаточно часто, и это немного раздражало Геральта. «Это», — продолжал Регис, — «кедры, яворы и ангренские сосны. Очень ценный материал. Тут повсюду разбросаны лесосеки-бендюги, на которых вяжут в плоты и сплавляют вниз по реке стволы. Всюду вырубки, а топоры звенят и день и ночь. Война, которую мы видим и слышим, обретает ощутимый смысл. Как известно, Нильфгард захватил устье Яруги, Цинтру и часть Нижнего Соддена. Это означает, что сплавляемый из Ангрена лес уже идет на императорские лесопилки и верфи. Северные королевства пытаются сдержать сплав, а нильфгардцы, наоборот, хотят, чтобы вырубали и сплавляли как можно больше». «А нам, как всегда, не везет», — покачал головой Лютик. «Потому что нам надо в Каэт-Тху, точь-в-точь через самый пуп Ангрена и этой дровяной войны. Нету, что ли, ё-моё, другой дороги?» «Тот же вопрос», — вспоминал ведьмак, уставившись на заходящее над Яругой солнце. «Я задал Регису, как только топот копыт утих вдали, кругом успокоилось, и мы смогли, наконец, двинуться дальше». «Другая дорога в Каэт-Тху?» — задумался вампир. «Чтобы обойти взгорье, сойти с дороги армии? Верно, есть такая дорога. Не очень удобная и не очень безопасная, и более длинная. Но войск, гарантирую, мы там не повстречаем». «Говори». «Можно свернуть на юг и попробовать перебраться через впадину в излучине Яруги. Через Изгид. Знаешь Изгид, ведьмак?» «Знаю». «Доводилось проезжать через лиственный лес, тот, что на мокрых глинах растет?» «Угу». «Спокойствие в твоем голосе», — откашлялся вампир. «Вроде бы свидетельствует о том, что ты одобряешь идею. Ну что ж, нас пятеро, в том числе ведьмак, солдат и лучницы. Опыт, два меча и лук. Маловато, чтобы противостоять нильфгардскому разъезду, но на Изгид должно хватить». «Изгид», — подумал ведьмак. «30 с гаком квадратных стая, болот и трясин, испещренных глазками озерков. И разделяющие трясины мрачные леса со странными деревьями. У одних стволы покрыты чешуей, а комли вроде луковиц, более стройные к вершинам, к плоским и густым кронам. Другие, высокие и тощие, сидят на перекрученных вроде осьминожьих щупалец корнях, а с их голых ветвей свисает бахрома мха и высохших болотных растений. Бахрома постоянно шевелится, но не ветер ее шевелит, а ядовитый болотный газ. Изгид, или болотняк, название смердяк было бы точнее. А в трясинах, болотах, прудиках и озерках, заросших ряской и водяной заразой, эладей, кипит жизнь. Там обитают не только бобры, лягушки, черепахи и водоплавающие птицы. Изгид кишмя кишит существами гораздо более опасными, вооруженными клешнями, щупальцами и хватательными конечностями, которыми они ухитряются ловить, калечить, топить и раздирать на части. Этих существ столько, что никто никогда не смог их перечислить и проклассифицировать. Даже ведьмаки. Сам он тоже редко охотился в Изгите, да и вообще в Нижнем Ангрене. Местность была слабо заселена, немногочисленные обитающие по берегам болот люди привыкли смотреть на чудовищ, как на элементы ландшафта. Относились к ним почтительно, и им редко приходило в голову нанимать ведьмака, чтобы чудовищ уничтожить. Редко, но все же приходило. Поэтому Геральт знал Изгид и его опасности. «Два меча и лук», — подумал он, — «и опыт. Моя ведьмачья практика. Вместе у нас должно получиться, особенно если я пойду впереди и буду внимательно наблюдать за всем. Гнилыми стволами, водорослями, кустами, травой, даже орхидеями. Потому как на Изгите даже орхидеи порою только выглядят цветком, а на поверку оказываются ядовитым крапауком. Надо будет придерживать Лютика, смотреть, чтобы он ни к чему не прикасался. Тем более, что там нет недостатка в растениях, обожающих кусочки мяса, в качестве добавки к хлорофилловой диете. Растений, побеги которых, прикоснувшись к коже человека, действуют не хуже крапаучьего яда. Ну и газ, разумеется. Ядовитый газ. Надо подумать о повязках на рот и нос». «Ну как?» — вырвал его из задумчивости Регис. «Одобряешь план?» «Одобряю. Двигаем». «Что-то меня тогда заставило», — вспоминал ведьмак, — «не говорить остальным о намерении идти через Изгид. Попросить Региса тоже на эту тему не распространяться. Я сам не знаю, почему я тянул. Сегодня, когда все полетело к чертовой матери, я мог бы толковать себе, будто обратил внимание на поведение Мильвы, на ее проблемы, на очевидные признаки. Но это было бы неправдой. Ничего я не заметил, а то, что заметил, меня не интересовало. Балбес. И мы продолжали двигаться на восток, не торопясь свернуть к болотам. С другой стороны, хорошо, что не торопились. Подумал он, доставая меч и пробуя большим пальцем острое, как бритва, лезвие. Если бы мы тогда сразу поехали к Изгиту, сегодня у меня не было бы этого оружия. С рассвета не было ни видно, ни слышно никаких войск. Мильва ехала первой, далеко опережая остальных. Регис, Лютик и Кагыр беседовали. «Лишь бы только друиды захотели нам помочь», — опасался поэт. «Случалось мне встречать друидов, и, поверьте, это были молчуны, нелюдимы с причудами. Может случиться так, что они вообще не пожелают с нами разговаривать, не говоря уж о том, чтобы применить магию». «Регис», — напомнил ведьмак, — «кого-то знает в Каэт-Тху». «А не случилось ли это знакомство лет 300 или 400 назад?» «Мы познакомились гораздо позже», — заверил загадочно улыбнувшийся вампир. «Впрочем, друиды-долгожители, они постоянно находятся на воздухе, среди первобытной и непорушенной природы, и это прекрасно влияет на их здоровье. Дышат полной грудью. Лютик, наполняй легкие лесным воздухом, тоже будешь здоровяком». «От этого лесного воздуха?» — насмешливо бросил Лютик. «Я скоро шерстью обрасту, черт! По ночам мне снятся корчма, пиво и баня, а первобытную и непорушенную природу пусть первобытная зараза порушит, ибо сомневаюсь я сильно в ее спасительном влиянии на здоровье, особенно психическое. Упомянутые друиды — лучший тому пример, поскольку они, выжившие из ума психи, зациклившиеся на своей природе и ее охране. Сколько раз был я свидетелем того, как они подавали петиции властям? Не охотиться, деревьев не рубить, отходы в реки не спускать и тому подобное чепуховина. А уж вершиной идиотизма было явиться всей их украшенной венками и замелой делегации к королю Этайну в Цидарис. Я как раз там был». «И чего хотели?» — полюбопытствовал Геральт. «Цидарис, как вы знаете, одно из королевств, в которых большинство населения живет рыболовством. Друиды потребовали, чтобы король приказал использовать только сети с определенным размером ячеек и сурово наказывал всех, у кого ячейки окажутся меньше разрешенных. Ой, тайна челюсть отвисла, а омельщики пояснили, что такие ячейки — единственный способ сохранить рыбные запасы от уничтожения. Но король вывел их на террасу, указал на море и поведал, как однажды самый смелый из его мореходов плыл на запад 2 месяца и вернулся, потому что на корабле пресная вода кончилась, а суши на горизонте и в помине не было. И они, друиды, думают, — спросил он, — будто можно вычерпать всю рыбу из такого моря. Вполне можно, заявили омельщики, хотя, несомненно, морское рыболовство дольше других продержится в качестве источника пищи, взятой прямо из природы. Однако же придет время, когда рыб станет недоставать, и голод даст о себе знать. Поэтому надо обязательно ловить сетями с большими ячейками, брать взрослых рыб, охранять мелюзгу. Этайн спросил, когда, по мнению друидов, наступит этот ужасный голодный день. А они ему на то: скоро, мол, через 2000 лет, по их прогнозам. Король любезно попрощался с ними и попросил зайти снова через 1000 годков, не стесняться. Тогда он и подумает над их предложением. Друиды шутки не поняли и принялись было возражать, тогда их выставили за ворота. «Уж такие они, друиды», — подтвердил Кагыр. «У нас в Нильфгарде...» «Ага», — торжествующе воскликнул Лютик. «У нас в Нильфгарде. Еще вчера, когда я назвал тебя Нильфом, ты подпрыгнул так, будто тебя шершень укусил. Может, ты, наконец, решишь, кто ты такой?» «Для вас», — пожал плечами Кагыр, — «я остаюсь нильфгардцем. Ничто вас, вижу, не убедит. Однако точности ради вам следует знать, что нильфгардцами в Империи называют только коренных жителей столицы и ее ближайших окрестностей, лежащих в Нижней Альбе. Мой род идет из Викаваро, а значит...» «Тихо вы!» — неожиданно и малолюбезно скомандовала едущая в авангарде Мильва. Все тут же умолкли и остановили лошадей, уже зная, что, скорее всего, девушка видит, слышит или инстинктивно чует нечто такое, что удастся съесть, ежели к этому можно будет подобраться и попасть в него стрелой. Мильва действительно схватила лук, но не спрыгнула с седла. Значит, речь шла не об охоте. Геральт осторожно приблизился. «Дым», — сказала она кратко. «Не вижу». «Понюхай». Обоняние не подвело лучницу, хоть запах дыма был слабый. Это не мог быть дым пожара или погорелья. У этого дыма, отметил Геральт, был приятный запах, и шел он от костра, на котором что-то жарилось. «Обойдем стороной?» — вполголоса спросила Мильва. «Но сначала глянем», — ответил он, слезая с кобылы и бросая поводья Лютику. «Неплохо знать, что обходишь стороной, и кто останется за спиной. Пошли со мной, другие пусть ждут в седлах. Будьте внимательны». Из зарослей на опушке раскинулся вид на обширную вырубку и уложенные ровными штабелями стволы. Тоненькая струйка дыма поднималась как раз между штабелями. Геральт немного успокоился. В пределах видимости ничто не шевелилось, а между штабелями было слишком мало места для большой группы людей. Мильва тоже это заметила. «Лошадей нет», — шепнула она. «Это не армия. Лесорубы мнится мне». «Мне тоже. Но пойду проверю. Прикрой». Когда он, крадучись, подошел, то услышал голоса. Подошел ближе и страшно удивился. Но слух его не подвел. «Пол лепни в шарах!» «Малая куча в звонах!» «Гвинт!» «Пас!» «Вист! Клади карту! А чтоб тебя!» «Ха-ха-ха! Нижник с сеном! Фигня! Устрешься сначала, пока целую кучу наберешь!» «Поглядим! Кладу нижника! Что, взял?» «Эх, Язон! Спел, как утка жопой!» «Чего бабу ты не поклал, засранец? Эх, взял бы дубину!» Возможно, ведьмак и дальше осторожничал бы. В конце концов, в Гвинт мог играть кто угодно, да и Язон тоже имя не из редких. Однако в возбужденные голоса картежников вдруг ворвался хорошо знакомый скрежет фельдмаршала Дуба, услышавшего, видимо, в слове одного из картежников нечто знакомое. «Кровомать!» «Привет, парни!» — вышел из-за штабеля Геральт. «Рад видеть! К тому же снова в полном составе, даже с генералиссимусом, в смысле с фельдмаршалом!» «Хрен синий!» Золтан Хивай от изумления упустил карты и тут же быстро вскочил на ноги, да так прытко, что сидевший у него на плече фельдмаршал Дуб захлопал крыльями и испуганно вскрикнул. «Ведьмак, чтоб мне провалиться! Или Фатаморгана! Персиваль, ты видишь то же, что и я?» Персиваль Шуттенбах, Мунро Бруйс, Язон Барда и Фигги Смерлуццо окружили Геральта и крепко помяли ему правую руку своими ручищами. А когда из-за навала стволов появилась остальная часть группы, шумная радость, соответственно, усилилась. «Мильва! Регис!» — выкрикивал Золтан, обнимая всех по очереди. «Лютик, живой! Хоть с повязкой на башке! Ну, что скажешь, музыкантишка затраханный, относительно очередной мелодраматической банальности. Жизнь, брат, получается не поэзия. Знаешь почему? Потому как не поддается критике». «А где?» — осмотрелся Лютик. «Калеб Страттон». Краснолюды сразу умолкли и посмурнели. «Калеб», — наконец сказал Золтан, шмыгнув носом, — «в земле под березкой спит, далеко от своих любимых вершин и горы Карбон. Когда нас черные над Иной достигли, он слишком медленно ногами перебирал, до лесу не добег, а греб по башке мечом, а когда упал, они истыкали его рогатинами. Ну, веселей, мы уж его оплакали, хватит, радоваться надо. Вы вон в комплекте из суматохи лагерной вышли. Ха, даже приросла дружина-то, как вижу». Кагыр наклонил голову под внимательным взглядом краснолюда, но смолчал. «Ну, присаживайтесь», — пригласил Золтан. «Мы тут овечку запекаем. Наткнулись пару дней тому. Одиноко и грустно. Ну, не дали мы ей злой смертью погибнуть с голода или в волчьей пасти. Милостиво прирезали и на жратву перерабатываем. Садитесь. А тебя, Регис, на минутку в сторонку попрошу. Геральт, тебя тоже». За штабелем сидели две женщины. Одна кормила грудью младенца. Увидев приближающихся мужчин, скромно отвернулась. Рядом молодая девушка с обмотанной не очень чистой тряпицей рукой играла на песке с двумя ребятишками. Эту ведьмак узнал сразу, как только она подняла на него затуманенные, равнодушные глаза. «Отвязали мы ее от телеги, которая уже горела», — пояснил краснолюд. Еще б немного и кончилось бы так, как хотел тот взъявшийся на нее попина. Огненное крещение все ж прошло, лизнуло ее пламя, припекло до живого мяса. Ну, перевязали как могли, салом помазали. Но это малость не то. Цирюльник, вот если б ты мог... Незамедлительно. Регис хотел развернуть повязку, но девушка запищала, отступила и заслонила лицо здоровой рукой. Геральт подошел, чтобы ее придержать, но вампир жестом остановил его. Глубоко заглянул в бездумные глаза девушки, и та тут же успокоилась, обмякла. Голова опустилась на грудь. Она даже не дрогнула, когда Регис осторожно отлеплял грязную повязку и мазал обожженное предплечье резкой и странно пахнущей мазью. Геральт отвернулся, поглядел на женщин, на детей, потом на краснолюды. Золтан откашлялся. «На бабу», — пояснил он вполголоса. «И двух малолеток мы наткнулись здесь, в Ангране. Потерялись они. Одни были напуганные и голодные. Ну так, прибрали мы их, охраняем. Как-то так уж получилось». «Вечно у тебя как-то так получается», — повторил Геральт, слегка улыбнувшись. «Неисправимый ты альтруист, Золтан Хивай. У каждого свои недостатки. Вон ты, к примеру, по-прежнему девчонки на спасение торопишься». «По-прежнему, хоть дело усложнилось». «Из-за Нильфгарца, который раньше за тобой следил, а теперь к компании пристал?» «Частично». «Золтан, откуда беженцы? От кого бежали? От Нильфгарда или белок?» «Трудно сказать. Ребятня ни хрена не знает. Бабы малоразговорчивые сторонятся, неведомо почему. Капризничают. Выругаешься при них или пернешь, так словно буряки краской наливаются. Ладно. Но встречали мы других беженцев, лесорубов. От них знаем, что бушует тут Нильфгард. Старые наши знакомцы, пожалуй, разъезд, который с запада пришел из-за Ины. Но есть вроде бы группы, что из юга пришли, из-за Яруги». «А с кем бьются?» «Загадка. Лесорубы говорили о войске, которым какая-то белая королева командует. Это королева черных бьет. Кажется, даже на тот берег Яруги перебирается со своим войском. На императорские земли огонь и меч несет». «Что за войско?» «Представления не имею», — почесал ухо Золтан. «Видишь ли, каждый день тут какие-то вооруженные по просекам мотаются. Но мы не спрашиваем, кто такие. Прячемся по кустам». Разговор прервал Регис, управившийся с обожженным предплечьем девушки. «Перевязку надо менять ежедневно», — сказал он краснолюду. «Я оставлю Масе бинт, который не прилипает к ожогу». «Спасибо, цирюльник». «Рука у нее заживет», — тихо сказал вампир, глядя на ведьмака. «Со временем даже шрам исчезнет с молодой кожи. Хуже с головой. Этого моей мазью не вылечишь». Геральт молчал. Регис вытер руки тряпочкой. «Рок либо проклятие», — сказал он вполголоса. «Уметь почувствовать в крови болезнь, всю суть болезни, и быть не в состоянии вылечить». «Оно, конечно», — вздохнул Золтан. «Кожу латать — одно дело, а вот разум исправить никто не сумеет. Только заботиться да опекать. Спасибо за помощь, цирюльник. Ты, гляжу, тоже к ведьмачьей компании пристал». «Как-то так уж получилось». Погладил Золтан бороду. «И куда вы направляетесь цири искать?» «Идем к Каэтху, в друидский круг. Надеемся на помощь друидов». «Ниоткуда нету помощи», — проговорила звучным, металлическим голосом сидящая у штабеля девушка с перевязанной рукой. «Ниоткуда нету помощи, только кровь и огненное крещение. Огонь очищает, но и убивает». Регис сильно ухватил за руку остолбеневшего Золтана, жестом велел ему молчать. Геральт, который знал, что это гипнотический транс, не шевелился. «Кто кровь проливал и кто кровь пил?» — говорила девушка, не поднимая головы. «Тот кровью заплатит. 3 дня не минуют, одно умрет в другом, и тогда что-то умрет в каждом. Понемногу будут умирать, понемножечку. А когда сотрутся подошвы железные и высохнут слезы, тогда умрет последнее, что еще осталось. Умрет даже то, что никогда не умирает». «Говори», — тихо и ласково сказал Регис. «Говори, что ты видишь?» «Туман. В тумане башня. Это башня ласточки. на озере, которое сковано льдом». «Что еще?» «Туман». «Что чувствуешь?» «Боль». Регис не успел задать следующего вопроса. Девушка дернула головой, дико закричала, завыла, а когда подняла глаза, в них действительно был один лишь туман. «Золтан», — вспоминал Геральт, все еще водя пальцами по покрытому рунами оружию, после той истории с девушкой проникся к Регису уважением, отбросил фамильярный тон. Выполняя просьбу Региса, они ни слова не сказали остальным о странном явлении. Ведьмак не очень-то обеспокоился. Ему уже доводилось видывать подобные трансы, и он, в общем-то, полагал, что болтовня загипнотизированных была не вещанием, а повторением уловленных мыслей и подсознательных внушений гипнотизера. Правда, сейчас был не гипноз, а вампировы чары, и Геральта немного интересовало, что бы околдованная девушка еще выловила из мыслей Региса, продлись транс дольше. Полдня они шли вместе с краснолюдами и их подопечными. Потом Золтан Хивай остановился и отозвал ведьмака в сторону. «Надо расходиться», — сказал он кратко. «Мы, Геральт, решили. На севере уже голубеет Махакам, а эта долина ведет прямо в горы. Довольно приключений, хватит. Мы возвращаемся к своим, к горе Карбон». «Понимаю. Приятно знать. Желаю счастья тебе и твоей компании. Странной компании, осмелюсь заметить». «Они хотят мне помочь», — тихо сказал ведьмак. «Для меня это нечто новое, поэтому я решил не доискиваться, что ими движет». «Умно». Золтан скинул с плеча свой краснолюдский сигиль в лаковых ножнах, обернутых кошачьими шкурками. «На, держи, прежде чем наши пути разошлись». «Золтан, не болтай, ведьмак, бери. Мы войну в горах пересидим, зачем нам железо? Но приятно будет порой за кружкой пива вспомнить, что выкованный в Махакаме сигиль в добрые руки попал и за доброе дело свищет, не опозорится. А ты, когда этим клинком обидчиков твоей цири будешь хлестать, рубани хоть одного за Калиба Страттена и вспомни Золтана Хивая и краснолюдские кузни». «Будь уверен», — Геральт принял меч, закинул за спину. «Можешь быть уверен, Золтан Хивай, краснолюд. Добро, искренность и справедливость навсегда остаются в памяти». «И верно», — прищурился краснолюд. «Поэтому я и не забуду ни тебя, ни мародеров на лесной вырубке, ни Региса и подковы в огне. А что до взаимности и искренности?» Он заговорил тише, кашлянул, отхаркался, сплюнул. «Мы, Геральт, обработали купца под Диллингеном, богача, который на говенкарской торговле разжирел. Когда он загрузил драгоценности и золото на воз и драпанул из города, мы устроили на него засаду. Он, Акилев, защищал свое имущество. Помощь кликал. Вот я ему несколько росков обушком по кумполу и дал. А дальше он уж спокойный был и тихонький. Помнишь ту иса, которую мы тащили, потом на телеге везли и, наконец, у речки О в землю зарыли? Там-то и было говенкарское добро. Разбойничья добыча, на которой мы свое будущее строить собираемся». «Зачем ты все это мне говоришь, Золтан?» «Потому как тебя, думается, не так давно здорово подвела обманчивая внешность. То, что ты принимал за добро и справедливость, оказалось дряным и паршивым под красивой маской. Тебя легко обмануть, ведьмак, потому что ты не хочешь замечать, что людьми движет, их побуждений. А я не хочу тебя обманывать. Так что не гляди на этих баб и детишек, не считай стоящего перед тобой краснолюда справедливым и благородным. Бандит перед тобой стоит, грабитель и, может, убийца. Потому как не исключено, что побитый мною говенкар так и не очухался, валяясь во рву на Диллингенском тракте». Он долго молчал, глядя на далекие, тонущие в облаках горы на севере. «Ну, бывай, Золтан», — сказал, наконец, Геральт. «Быть может, силы, в существовании которых я понемногу начинаю сомневаться, позволят нам еще когда-нибудь встретиться. Я бы хотел этого. Хотел бы познакомить тебя с Цири, хотел бы познакомить ее с тобой. Но даже если это не получится, знай, я не забуду тебя. Бывай, краснолюд». «Ты, человек, подашь мне руку? Мне, разбойнику и бандиту?» «Не задумываясь. Меня теперь уже не так легко обмануть, как прежде. И хоть я не всегда догадываюсь о побудительных причинах, но понемногу овладеваю искусством заглядывать под маскарадные маски». Геральт махнул сигелем и перерубил пополам пролетающую мимо бабочку. «После расставания с Золтаном и его группой, — вспоминал он, — мы наткнулись в лесах на группу кочующих кметов. Часть, увидев нас, разбежалась, некоторых Мильва остановила, угрожая луком. Оказалось, что кметы до недавних пор были нильфгаардскими пленниками. Их согнали рубить кедры, но несколько дней назад на стражников напал какой-то отряд и освободил их. Сейчас они возвращались по домам. Лютик во что бы то ни стало хотел выяснить, кем были эти освободители. Расспрашивал дотошно. «Энтивоины», — повторил кмет, — «под белой королевой ходят. Громят черных, ого! Балакали, мол, они словно гориллы на вражьих тылах». «Кто-кто?» «Я же говорю, гориллы». «Гориллы, черт возьми!» — поморщился Лютик и махнул рукой. «Ох, люди, люди! Какие знаки, спрашиваю, армия носила?» «Разные, господин, особливо конные. Пихтура, красные чёты». Кмет взял ветку и накорябал на песке ромб. «Ромб?» — удивился сведущий в геральдике Лютик. «Не тимерская лилия, а ромб, герб Ривии. Интересно, до Ривии отсюда добрых 200 верст. Я уж не говорю о том, что армия Лирии и Ривии полностью уничтожена во время боев вдоль Ангри и под Альдерсбергом, а страну оккупирует Нильфгаард. Ничего не понимаю». «Это нормально», — обрезал ведьмак. «Хватит болтать. В путь!» «Ха!» — крикнул поэт, все время раздумывавший над полученной от кметов информацией. «Сообразил! Не гориллы, а грильясы, партизаны. На тылах врага, понимаете?» «Понимаем», — кивнул Кагыр. «Одним словом, на этих территориях действуют партизаны нордлингов. Какие-то подразделения, сформированные, видимо, из остатков войск Лирии и Ривии, разбиты их в середине июля под Альдерсбергом. Я слышал об этой битве, когда был у белок». «Такое известие, я полагаю, утешительным», — заявил Лютик, гордый тем, что именно ему, а не кому-то еще, удалось расшифровать горилью загадку. «Даже если у мужиков в голове попутались геральдические знаки, то, скорее всего, мы имеем дело не с армией Тимерии. Я не думаю, чтобы до ривских герильясов уже дошла весть о двух шпионах, таинственным образом сбежавших недавно из-под виселицы маршала Висигарда. Если мы натолкнемся на этих партизан, то, может, удастся отбрехаться». «Рассчитывать на это можно», — сказал Геральт, успокаивая брыкающуюся плотву. «Но, честно говоря, я предпочел бы не встречаться». «Но это же твои соплеменники, ведьмак», — сказал Регис. «Тебя же зовут Геральт из Ривии». «Небольшая поправка», — сказал ведьмак. «Я сам себя так нарек, чтобы было покрасивее. У моих клиентов имя с такой добавкой вызывает больше доверия». «Понимаю», — усмехнулся вампир. «Только почему ты вдруг выбрал Ривию? Ты оттуда, что ли?» «Вытягивал прутики, помеченные разными звучными названиями. Такую методу мне мой наставник посоветовал. Не сразу, но когда я упорно просил именовать себя Геральтом Роджером Эриком Дю Хобелеградом, то Весемир решил, что это смешно, претенциозно и звучит идиотски. Сдается, он был прав». Лютик громко фыркнул, многозначительно взглянув на вампира и нильфгаардца. «Мое многочленное имя», — проговорил несколько обиженный его взглядом Регис. «Имя настоящее, согласующееся с вампирией традицией». «Мое тоже», — поспешил пояснить Кагыр. «Маур — имя моей матери, а Дыффин — прадеда. И я не вижу здесь ничего смешного, поэт. А сам-то ты интересно бы узнать. Тебя-то самого как зовут? Ведь урезанный Лютик — явный псевдоним». «Я не могу выдавать вам свое настоящее имя и пользоваться им», — таинственно ответствовал Барт, гордо задирая нос. «Оно слишком знаменито». «Меня?» Неожиданно включилась в разговор Мильва, долго и угрюмо молчавшая. «Здорово злило, когда меня сокращали в Майю, Маню, Марыльку. Кто такое имя слышит, зараз думает, что можно по заднице шлепнуть». Темнело. Журавли улетели, их курлыканье утихло вдали. Успокоился ветер, веющий с гор. Ведьмак убрал сигель в ножны. «Можно было ожидать раньше», — подумал он. Но кто из нас, кроме Региса, разбирался в таких делах? Нет. Конечно, все заметили, что Мильву часто по утрам рвет, но мы порой ели такое, что всех наизнанку выворачивало. Лютик тоже блевал раза два, а у Кагыра как-то разыгрался такой понос, что он перепугался, уж не дизентерия ли это. А то, что девушка то и дело слезает с коня и уходит в кусты, я принял за воспаление мочевого пузыря. Ну, балбес. Регис, кажется, догадывался, но молчал. Молчал до тех пор, когда больше уже молчать было нельзя. Когда мы остановились в покинутом лесорубами шалаше, Мильва отозвала его в лес, и они долго, временами очень громко разговаривали. Вампир вернулся из леса один. Варил и смешивал какие-то травы. Потом неожиданно попросил всех нас в шалаш. Начал он издалека, как всегда, своим действующим на нервы менторским тоном. «Обращаюсь ко всем», — повторил Регис. «Как ни говори, мы команда и несем коллективную ответственность. Здесь ничего не меняет тот факт, что, вероятнее всего, среди нас отсутствует тот, кто несет самую большую индивидуальную ответственность. Я бы так сказал, непосредственную». «Выражайся, язви тебя в душу, если она у тебя, конечно, есть, яснее», — занервничал Лютик. «Команда, коллектив, ответственность. Что с Мильвой? Чем она больна?» «Это не болезнь», — тихо сказал Кагыр. «Во всяком случае, не в прямом значении этого слова», — подтвердил Регис. «Мильва беременна». Кагыр кивнул, показав тем самым, что догадывался. Лютик осоловел. Геральт прикусил губу. «Который месяц?» Она отказалась назвать, притом в весьма малолюбезной форме, какую-либо дату, в том числе и дату последних месячных. Но я в этом разбираюсь. 10-я неделя. «Значит, забудь о своих патетических намеках на непосредственную и индивидуальную ответственность», — угрюмо сказал Геральт. «Это не мы. Если у тебя и были какие-то сомнения, то я их отвожу. Однако ты совершенно прав, говоря о коллективной ответственности. Нам сразу и неожиданно достались, я бы сказал так, роли отцов и мужей. Послушаем, что скажет лекарь. Внимательно». «Нормальное регулярное питание», — начал перечислять Регис. «Никаких стрессов, здоровый сон. А вскоре конец конной езде». Молчали долго. «Понятно», — сказал наконец Лютик. «У нас проблемы, милздари, мужья и отцы». «И более крупные, чем вы думаете», — сказал вампир. «Либо менее. Все зависит от точки зрения». «Не понимаю». «А должен бы», — буркнул Геральт. «Она потребовала», — после краткого молчания проговорил Регис, «чтобы я приготовил и дал ей некий сильный и радикально действующий медикамент. Она считает это ремедиумом. Она настроена весьма решительно. Весьма». «Ты дал?» «Не посоветовавшись с другими, отцами и мужьями», — усмехнулся Регис. «Лекарство, о котором она просит», — тихо проговорил Кагыр. «Не чудесная панацея. У меня 3 сестры, я знаю, что говорю. Она, кажется, думает, что вечером выпьет отвар, а на утро двинется вместе с нами. Ничего подобного. Ничего. Понадобится не меньше 10 дней, прежде чем можно будет посадить ее на лошадь. Терегис должен ей об этом сказать до того, как дать лекарство. А дать сможешь только тогда, когда мы найдем для нее кровать. Кровать и чистую постель». «Понял», — кивнул Регис. «Один голос за. А ты, Геральт?» «Чего я?» «Господа любезные», — вампир обвел их своими темными глазами. «Не прикидывайтесь, будто не понимаете». «В Нильфгарде», — сказал Кагыр краснея и опуская голову. «В таких вопросах решающий голос остается за женщиной. Никто не может влиять на ее решение. Регис сказал, что Мильва решила воспользоваться медикаментом. Только поэтому, исключительно поэтому, я начал невольно думать о предстоящем, как о свершившемся факте и его последствиях. Но я чужеземец, не разбирающийся в ваших... Я вообще в такие дела не имею права вмешиваться. Простите». «За что?» — удивился Трубадур. «Ты что, действительно принимаешь нас за дикарей, Нильфгардец? За примитивное племя, подчиняющееся каким-то шаманским табу? Разумеется, только женщина может принять решение, это ее неотъемлемое право. Если Мильва решается на...» «Замолкни, Лютик», — буркнул ведьмак. «Заткнись, очень тебя прошу». «Ты думаешь иначе?» — взорвался поэт. «Ты хотел бы ей запретить, либо...» «Заткнись, черт побери, иначе я за себя не ручаюсь. Сдается мне, Регис, ты проводишь среди нас нечто вроде плебисцита. Зачем? Медик ты. Снадобье, которое она просит. Да, снадобье. К слову, медикамент у меня как-то душа не лежит. Гляньте-ка, опять душа вылезла. Только ты можешь это снадобье приготовить и дать. И ты это сделаешь, если она попросит. Не откажешь?» «Медикамент уже готов». Регис показал маленькую бутылочку из темного стекла. «Если она попросит снова, я не откажу. Если попросит». «Так в чем же дело? В нашем единомыслии, во всеобщем одобрении? Ты этого ожидаешь?» «Ты прекрасно знаешь, в чем дело», — сказал вампир. «Верно чувствуешь, что надо сделать. Но поскольку спрашиваешь, отвечаю. Да, Геральт, дело именно в этом. Да, именно это следует сделать. Нет, этого ожидаю не я». «Ты можешь выражаться яснее?» — спросил Лютик. «Нет», — ответил вампир, — «яснее уже не могу. Тем более, что и надобности нет. Верно, Геральт?» «Верно», — ведьмак положил голову на сплетенные пальцы. «Да, черт побери, верно. Но почему ты смотришь на меня? Это должен сделать я, но я не умею, не смогу. Я совершенно не гожусь на эту роль. Совершенно, понимаете?» «Нет», — возразил Лютик, — «совершенно не понимаем. Как, Гир, ты понимаешь?» Нильфгардец взглянул на Региса, потом на Геральта. «Пожалуй, да», — сказал он медленно. «Так мне кажется». «Угу», — кивнул Трубадур. «Угу». Геральт понял сходу. Кагыру кажется, что он понимает. А я явно нуждаюсь в пояснениях, но сначала мне велят молчать. Потом я слышу, что нет нужды, чтобы я понимал. Благодарствую. 20 лет на службе поэзии достаточно много, чтобы знать. Есть вещи, которые либо понимаешь сразу, даже без слов, либо не поймешь никогда». Вампир улыбнулся. «Не знаю никого», — сказал он, — «кто мог бы выразить это изящнее». Стемнело совершенно. Ведьмак встал. «Двум смертям не бывать», — подумал он, — «от этого не уйти. Нечего тянуть. Надо это сделать. Надо и конец». Мильва сидела в одиночестве около небольшого костерка, которая разожгла в лесу, в яме от вывороченного дерева, вдали от шалаша лесорубов, где ночевали остальные. Она не вздрогнула, услышав его шаги, словно ожидала его, только подвинулась, дав ему место на поваленном стволе. «Ну и что?» — бросила резко, не ожидая, пока он что-нибудь скажет. «Наделала я вам дело?» Он не ответил. «Небось и не предполагал, когда мы отправлялись, когда меня в компанию брал. Небось, думал, ну и что, что хамка, что дурная девка деревенская. Разрешил ехать. Потрепаться с ней в дороге о мудростях всяких. Небось, думал, не потрепишься, а сгодиться может. Здоровая, крепкая баба, из лука бьет. Задницы в седле не натрет, а станет опасно, не наделает в портки. Пользы от нее будет. А вышло не польза, а одно горе. Колода на ноге. Разобрало дурную девку». «Зачем ты поехала со мной?» — спросил он тихо. «Почему не осталось в Брокелоне? Ты же знала». «Знала», — быстро прервала она. «Ведь среди дриад была, а они мигом узнают, что с девкой. От них не утаишься. Они узнали, прежде чем я сама. Но мнилось мне, так-то быстро меня слабость не возьмет. Думала, будет нужда, выпью с парыньи или другого какого отвара. И не заметишь, не догадаешься». «Все не так просто». «Знаю, вампир сказал. Долго я слишком валандалась, все размышляла, колебалась. Теперь уж гладко не пройдет». «Я не это имел в виду». «Зараза», — сказала она, помолчав. «Подумать. Я-то на Лютика грешила, потому как видела, что он только пыжится, а сам-то пустышка, слабак, к труду непривычный. Того и гляди, дальше идти не сможет и придется бросить его. Думала, будет плохо, вернусь с Лютиком. А глянь, Лютик-то хват, а я...» Голос у нее надломился. Геральт обнял ее и тут же понял, что это было не то движение, которого она ждала, которое ей было невероятно нужно. Шершавость и жестокость брокелонской лучницы мгновенно испарилась, осталась дрожащая, тонкая мягкость испуганной девушки. Но именно она прервала затянувшееся молчание. «Так ты мне тогда и сказал в Брокелоне, мол, не нужна будет рука, что буду я ночью кричать в темноту. Ты здесь. Я чувствую твое плечо рядом с моим, а кричать все равно хочется. Ой-ой-ой, ты почему дрожишь?» Да так, ничего. Воспоминания. Что со мной будет? Он не ответил. Вопрос был адресован не ему. Папка мне однажды показал. У нас в реке такая черная оса живет, что в живую гусеницу яйца откладывает. Из яиц осята вылупляются, гусеницу заживо съедают. Изнутри. Сейчас во мне такое же сидит. Во мне, внутри, в моем собственном животе. Растет все, растет, и заживо меня сожрет. Мильва? Мария. Мария я, не Мильва. Какая из меня Каня? Коршун? Квочка я с яйцом, не коршун. Мильва с дрядами хохотала на побоище, вырывала стрелы из окровавленных трупов. Не пропадать же добру, жаль доброго наконечника. А ежели, который еще дышал, то ножом его по горлу. Вжик! На такую судьбу Мильва предательством выводила тех людей и хохотала. Их кровь кричит теперь. Та кровь, словно осиный яд, пожирает теперь Марию изнутри. Мария расплачивается за Мильву, за Каню Коршуна. Он молчал. В основном потому, что не знал, что сказать. Девушка сильнее прильнула к его плечу. «Я вела в Брокелон команду с Каятаэлей», — сказала она тихо. «На Выжигах это было в июне, с неделю до Сободки. Загнали нас, битва была. Ушли мы в 7 коней. 5 эльфов, 1 эльфка и я. До ленточки с полверсты. Но конные за нами, конные перед нами. Кругом тьма, мочага, болоты. Ночью упрятались мы в лознике. Надо было коням передышку дать. Да и себе. Тогда-то эльфка разделась без слова, легла. Уйти или прикинуться, мол, не вижу. Кровь в виски колотит, а она вдруг и говорит. Кто знает, говорит, что утром будет. Кто, говорит, ленточку перейдет, а кто землю охватит. Энка, говорит, Минне. Так и сказала. Маленько, дескать, любви. Только так, говорит, можно победить смерть и страх. Они боялись, она боялась. И я боялась. И разделась я тоже, и легла неподаль, попону под спину постелила. Когда меня первый обнял, я зубы стиснула, потому как не готовая была, испуганная и сухая. Но он мудрый был, эльф ведь, только с виду молодой. Умный, нежный, мхом пахнул, травами и росой. К другому я сама руки протянула, с желанием. Маленько любви. Бес один знает, сколько в том было любви, а сколько страху. Но страху было поболе. Так мне мнится. Потому как любовь-то притворная была. Хоть и добрая, но притворная все ж, словно в ярмарочной игре, как и в вертепе. Ведь там-то, если актеры способные, то даже забываешь, что притворное, а что правдивое. А страх был. Настоящий был страх. Геральт молчал. О смерти все ж не удалось нам перебороть. На заре 2 убили, пока мы до берега ленточки дошли. Из тех 3, что выжили, ни одного боли не видела. Мамка моя говорила, что девка завсегда знает, чей плод в животе носит. А я не знаю. Я даже и имен-то тех эльфов не знала. Откуда ж мне ведать-то? Скажи, откуда? Он молчал, позволяя своей руке говорить за себя. Да и зачем мне было знать? Вампир уж с парыньи наварил. Придется вам меня оставить в какой-нибудь деревне. Нет, не говори ничего, молчи. Я знаю, какой ты. Ты даже свои норовистые кобылы не бросишь, не оставишь. На другую не выменяешь, хоть и грозишься весь час. Ты не из тех, кто бросает. Но теперь надо. Я просто в седле не усижу. Но знай, как только оздоровею, двину за вами вслед. Потому как хочу, чтобы ты свою Цирю отыскал, ведьмак. Чтобы ты ее с моей помощью отыскал и возвернул. Так вот почему ты поехала за мной, сказал он, потирая лоб. Вот почему. Она опустила голову. Потому ты и поехала за мной, повторил он. Отправилась, чтобы помочь спасти чужого ребенка. Хотела расплатиться. Отдать долг, о котором думала уже тогда, отправляясь за мной. Чужой ребенок за своего. И я обещал тебе помочь в нужде. Мильва, я не смогу тебе помочь. Поверь, не смогу. Теперь молчала она. Он не мог. Чувствовал, что ему нельзя молчать никак. Тогда, в Брокелоне, я остался твоим должником и поклялся, что расплачусь за это. «Неразумно, глупо. Ты помогла мне в тот момент, когда помощь мне была необходима. Такой долг невозможно возвратить. Нельзя заплатить за то, что не имеет цены. Некоторые утверждают, будто каждая, абсолютно каждая вещь в мире имеет свою цену. Это неправда. Есть вещи, у которых нет цены, они бесценны. Их проще всего узнать. Стоит только их потерять, и все, они уже потеряны навсегда. А сам я потерял очень многое. Поэтому сегодня не могу тебе помочь». «Ты мне как раз помог», — очень спокойно ответила она. «Ты даже не знаешь, как помог. А теперь уходи, пожалуйста. Оставь меня одну. Уходи, ведьмак. Уходи, пока ты не до конца развалил мой мир». Когда на заре они двинулись в путь, Мильва поехала впереди, спокойная и улыбчивая. А когда следовавший за ней Лютик принялся бренчать на лютне, она посвистывала в такт мелодии. Геральт и Регис замыкали процессию. После долгого молчания вампир взглянул на ведьмака, усмехнулся одобрительно и удивленно, покачал головой. Потом вытащил из своей медицинской торбы маленькую бутылочку темного стекла, показал Геральту. Улыбнулся снова и кинул бутылочку в кусты. Ведьмак молчал. Когда они остановились напоить коней, Геральт отвел Региса в укромное место. «Планы меняются», — сообщил он сухо. «Мы не поедем через Изгид». Вампир минуту помолчал, буравя его черными глазами. Потом сказал. «Если б я не знал, что, как ведьмак, ты опасаешься только реальных угроз, я б подумал, что ты принял близко к сердцу болтовню ненормальной девчонки». «Но ты знаешь, поэтому подумаешь логично». «Ну-ну. Однако хочу обратить твое внимание на следующее. Во-первых, состояние, в котором находится Мильва, ни болезни, ни дефект. Конечно, девушка обязана о себе заботиться, но она совершенно здорова и разумна. Я бы даже сказал, весьма разумна. Гормоны...» «Брось менторский и отдающий превосходством тон», — прервал Геральт. «Он начинает действовать на нервы». «Это был первый вопрос», — напомнил Регис. «Из двух, которые я намерен был затронуть. А вот второй. Когда Мильва обнаружит твою сверхзаботливость и поймет, что ты носишься с ней, как курица с яйцом, она взбеленится. А затем последует стресс, который ей абсолютно противопоказан. Геральт, я не хочу быть ментором. Хочу быть рациональным». Геральт не ответил. «И есть еще и третья проблема», — добавил Регис, по-прежнему сверля его глазами. «Идти через Изгид нас заставляет не энтузиазм и жажда приключений, а необходимость. По горам шатаются войска, а нам необходимо добраться в Каэт-Тху. Мне казалось это срочно. Казалось, тебе важно как можно скорее добыть информацию и двинуться на спасение твоей Цири». «Важно», — Геральт отвел глаза. «Мне очень важно. Я хочу спасти и вернуть Цири. До последнего времени я думал, что любой ценой, но нет, этой нет. Этой ценой я не заплачу. На такой риск не пойду. Не согласен. Мы не пойдем через Изгид». «Альтернатива?» «Другой берег Яруги. Поедем вверх по течению, далеко за трясины. Переправимся через Яругу на высоте Каэт-Тху. Если будет трудно, переправимся к друидам только вдвоем. Я переплыву, ты перелетишь под видом нетопыря. Что так смотришь? Ведь то, что река для вампира – преграда, это просто еще один миф и предрассудок. А может, я ошибаюсь?» «Не ошибаешься. Но летать я могу только в полнолуние». «До полнолуния всего 2 недели. Пока мы доберемся до нужного места, как раз и будет почти полнолуние». «Геральт», — сказал вампир, по-прежнему не спуская с ведьмака взгляда. «Странный ты человек, ведьмак. Для ясности, это не было определение уничижительное. Ну ладно, отказываемся от Изгита, опасного для женщин в интересном положении. Переправимся на другой берег Яруги, по твоему мнению, безопасный». «Я умею оценивать степень риска». «Не сомневаюсь». «Мильве и остальным ни слова. Если спросят, скажешь, что это часть нашего плана». «Разумеется. Начинаем поиски лодок». Долго искать не пришлось, а результат поисков превзошел все ожидания. Отыскалась даже не лодка, а паром. Спрятанный среди верб, ловко замаскированный ветками и пучками камыша, паром выдал канат, связывающий его с левым берегом. Нашелся и паромщик. Увидев их, он быстро шмыгнул в кусты, но Мильва засекла его и вытащила из укрытия за воротник, попутно спугнув и помощника, могучего сложения парня с плечами богатыря и лицом законченного идиота. Паромщик трясся от страха. Глаза у него бегали, словно пара мышей по пустому амбару. «На тот берег?» — паромщик икнул, узнав, чего от него ждут. «Ни за что! Там Нильфгаардская земля, а теперь че военный час? Схватят! На кол натянут. Не поплыву. Убейте, не поплыву». «Убить можем», — скрипнула зубами Мильва. «Предварительно исколотить тоже можем. А ну-ка, раскрой еще пасть, увидишь, что можем». «Военный час», — вампир просверлил паромщика взглядом. «Наверняка тебе в контрабанде не помеха, а, добрый человек? На то тебе и паром, хитро установленный подальше от королевских и нильфгардских форпостов. Я не ошибаюсь? А ну, давай, сталкивай его на воду. Так-то оно будет разумнее», — добавил Кагыр, поглаживая рукоять меча. «Будешь волокитить, переправимся сами, без тебя. Паром останется на том берегу, и чтобы его вернуть, придется тебе плыть по лягушачьи. Брасом, стало быть. А так переправишь нас и вернешься. Часок страха и забудешь». «Останешь упираться, стервь», — снова пригрозила Мильва. «Так приложу, до зимы не забудешь». Перед лицом суровых, не подлежащих обсуждению аргументов, паромщик отступил, и вскоре уже вся команда была на пароме. Некоторые лошади, особенно плотва, упирались и не хотели грузиться. Но паромщик и его придурковатый помощник, видимо, сталкивались с такой ситуацией не раз, что доказывало ловкость, с которой они управились с упирающимися лошадьми. Дурачок-гигант на пару с паромщиков принялся крутить ворот, приводящий в движение посудину, и переправа началась. Когда выплыли на открытую воду и их охватил ветер, настроение улучшилось. Переправа через Яругу была чем-то новым, иным этапом, указывающим на прогресс движения. Впереди был Нильфгардский берег, рубеж, граница. Все вдруг оживились. Это передалось даже глуповатому помощнику паромщика, который ни с того ни с сего принялся насвистывать какую-то кретинскую мелодию. Геральт тоже чувствовал странную эйфорию. Словно из ольховника на левом берегу вот-вот выглянет Цири и радостно крикнет, увидев его. Вместо Цири крикнул паромщик, и отнюдь нерадостно. «О боги, мы пропали! Гляньте туды!» Геральт взглянул в указанном направлении и выругался. Меж ольховин на высоком берегу сверкнули доспехи, загудели копыта. Еще мгновение, и левобережная паромная пристань почернела от конников. «Черные!» — взвизгнул паромщик, бледнее и отпуская ворот. «Нильфгардцы! Смерть! Спасите боги!» «Держи коней, Лютик!» — заорала Мильва, пытаясь одной рукой вытащить лук из луба. «Держи коней!» «Это не имперские», — сказал Кагыр. «Мне кажется...» Его голос заглушили крики конников на пристани и крик паромщика. Подгоняемый его криком придурковатый помощник схватился за топор, размахнулся и с силой опустил острие на канат. Паромщик помог вторым топором. Конники на пристани это увидели и тоже принялись орать. Несколько человек въехали в воду, схватили канат. Некоторые бросились к парому вплавь. «Оставьте канат в покое!» — крикнул Лютик. «Это не нильфгардцы! Не перерубайте!» Однако было уже поздно. Перерубленный канат тяжело плюхнулся в воду. Паром развернулся, и его подхватило течение. Конники на берегу подняли страшный крик. «Лютик прав», — угрюмо сказал Кагыр. «Это не имперские. Они на Нильфгардском берегу, но это не нильфгардцы». «Конечно же нет», — закричал Лютик. «Я узнаю знаки. Орлы и ромбы, знаки Лирии. Это лирийские гирильясы. Эй, люди!» «Прячься за борт, дурень!» Поэт, как всегда, вместо того, чтобы послушаться, пожелал узнать, в чем дело. И тут в воздухе засвистели стрелы. Часть со стуком врезалась в борт парома, часть пролетела выше и хлопнулась в воду. Две летели прямо на Лютика, но ведьмак уже выхватил свой меч, прыгнул, быстрыми ударами отбил обе. «Великое солнце!» — ахнул Кагыр. «Отбил! Отбил две стрелы! Невероятно! Ничего подобного я не видел! И не увидишь! Впервые в жизни мне удалось такое! Прячьтесь за борт!» Однако солдаты с пристани прекратили обстрел, видя, что течение несет паром прямо к их берегу. Вода вспенилась у боков лошадей, загоняемых в воду. Паромная пристань заполнилась новыми конниками, и их было никак не меньше двух сотен. «Подмогайте!» — закричал паромщик. «А ну за шесты, милздари, мать вашу! К берегу нас несет!» Они поняли сразу, а шестов, к счастью, было достаточно. Регис и Лютик держали лошадей. Мильва, Кагыр и Ведьмак помогали паромщику и его придурковатому прислужнику. Паром, который оттолкнули сразу пятью шестами, развернулся и пошел быстрее, явно направляясь к середине реки. Солдаты на берегу снова подняли крик, опять схватились за луки. Просвистело несколько стрел. Одна из лошадей дико заржала. К счастью, подхваченный течением паром плыл быстро и все больше удалялся от берега, за пределы прицельных выстрелов. Они уже были на середине реки. Паром крутился, словно дерьмо в проруби. Кони топали и ржали, вырывались от вцепившихся в поводья Лютика и вампира. Конники на берегу орали и грозились кулаками. Геральт вдруг заметил среди них наездника на белом коне, размахивавшего мечом и, кажется, отдававшего приказы. Спустя минуту кавалькада отступила к опушке леса и галопом помчалась краем высокого берега. Латы посверкивали в прибрежных зарослях. «Они не отстанут», — застонал паромщик. «Знают, что за заворотом Быстрина снова нас к ихнему берегу прибьет. Держите палки наготове, милздари. Как нас к правому берегу повернет, надо эти барки подмахнуть, перебороть течение и выскакивать, иначе и нам горе». Паром плыл, понемногу дрейфуя к правому берегу, к высокому, крутому, ощетинившемуся кривыми соснами откосу. Левый берег, от которого они сейчас удалялись, сделался плоским, вдавался в реку полукруглой песчаной косой. На косу галопом вылетели наездники, с разгона въезжая в воду. Рядом с косой явно была милина, застружена, и прежде чем вода дошла лошадям до брюха, конники вошли в реку довольно далеко. «Да идут на выстрел», — угрюмо оценила Мильва. «Прячьтесь!» Снова засвистели стрелы, некоторые попали в доски, но отбивающиеся от заструженной течения быстро понесло паром в сторону крутого поворота на правом берегу. «Топереча за шесты!» — приказал трясущийся паромщик. «Живо! Пристаем, пока Быстрина не ухватит!» Однако сделать это оказалось не так просто. Течение было быстрым, вода глубокой, а паром большим, тяжелым и неповоротливым. Вначале он вообще не реагировал на их усилия. Наконец, шесты сильнее уперлись в дно. Походило на то, что у них получится, когда Мильва вдруг упустила шест и молча указала на правый берег. А вот теперь Кагыр смахнул пот со лба. Теперь точно нильфгаардцы. Геральт тоже видел это. У наездников, неожиданно появившихся на правом берегу, были черные и зеленые плащи. У коней характерные узды, набранные из колец. Наездников было по меньшей мере сотни. «Пропали мы топереча в конец», — заныл паромщик. «Ох, маменька родная, же это ж черные!» «К шестам!» — рявкнул ведьмак. «К шестам и на Быстрину! Дальше от берега!» Задача опять оказалась не из легких. Течение у правого берега было сильное. Паром несло прямо к высокому обрыву, с которого уже слышались крики нильфгаардцев. Когда через минуту упершийся в шест Геральт поднял голову, то увидел над собой ветки сосен. Выпущенная с края обрыва стрела врезалась в палубу почти отвесно в двух ступнях от него. Вторую, метившую в Кагыра, он отбил ударом меча. Мильва, Кагыр, паромщик и его помощник отталкивались уже не от дна, а от берега, от обрыва. Геральт бросил меч, схватил шест и помог им, а паром снова стал сносить на стрежень. Однако они все еще были в опасной близости от правого берега, а по берегу мчалась погоня. Не успели отдалиться, как обрыв кончился, и на плоский, заросший камышом берег, вылетели нильфгаардцы. В воздухе завыли перья стрел. «Прячьтесь!» Помощник паромщика вдруг как-то странно выругался и упустил шест в воду. Геральт увидел окровавленный наконечник и четыре вершка стрелы, торчащие из его спины. Гнедой конь Кагыра встал на дыбы, заржал, мотая простреленной шеей, повалил Лютика и выпрыгнул за борт. Остальные лошади тоже ржали и метались, паром трясся от ударов копыт. «Держите коней!» — крикнул вампир. «Дер...» Он вдруг осекся, навалился спиной на борт, осел, наклонил голову. Из груди у него торчала черноперая стрела. Мильва увидела это. Она дико вскрикнула, схватила лук, высыпала под ноги стрелы из колчана и начала шить. Быстро. Стрела за стрелой. Ни одна не прошла мимо цели. На берегу закипело. Нильфгаардцы отступали к лесу, оставляя в камышах воющих раненых и убитых. Укрывшиеся в лесу продолжали стрелять, но стрелы уже едва долетали. Быстрое течение несло паром к середине реки. Расстояние было слишком велико для прицельной стрельбы нильфгаардских луков, но не для лука Мильвы. Среди нильфгаардцев вдруг возник офицер в черном плаще, в шлеме, на котором раскачивались черные крылья. Он кричал, размахивал булавой, указывал на реку ниже по течению. Мильва шире расставила ноги, подтянула тетиву к уголку рта, быстро прицелилась. Стрела зашумела в воздухе. Офицер выгнулся дугой назад в седле, повис в руках подхвативших его солдат. Мильва снова натянула лук, выпустила тетиву из пальцев. Один из поддерживавших офицера нильфгаардцев душераздирающе крикнул и свалился с лошади. Остальные скрылись в лесу. «Мастерские выстрелы», — спокойно сказал Регис из-за спины ведьмака. «Но лучше беритесь-ка за шесты. Мы все еще слишком близко от берега, а несет нас на мель». Лучница и Геральт обернулись. «Ты жив?» «А вы думали...» — вампир показал на черноперую стрелу. «Что мне можно нанести вред каким-то обрубкам прутика?» Удивляться было некогда. Паром снова крутился и плыл по стремнине. Но на повороте реки опять возникла песчаная коса и мель, а на берегу стало черным-черно от нильфгаардцев. Некоторые спускались в воду и готовили луки. Все, не исключая Лютика, схватились за шесты. Вскоре шесты перестали доставать дно. Течение вынесло паром на глубину. «Лады!» — засопела Мильва, бросая шест. «Теперь до нас не достанут». «Один добрался до отмели», — указал Лютик. «Готовится стрелять! Прячьтесь!» «Не попадет», — холодно оценила обстановку Мильва. Стрела плюхнулась в воду в двух саженях от носа парома. «Снова натягивает!» — воскликнул трубадур, выглядывая из-за борта. «Внимание!» «Не попадет», — повторила Мильва, поправляя щиток на левом предплечье. «Лук у него добрый, но лучник из него, как из козьей жопы, Волторна, горячится. После выстрела дергается и трясется, как баба, у которой слизень ползает промежду полужопками. Держите коней, чтоб меня не толкнул». На этот раз нильфгаардец взял слишком высоко. Стрела просвистела над паромом. Мильва подняла лук, расставила ноги, быстро натянула тетиву до щеки и отпустила ее нежно, даже на долю дюйма, не изменив позиции. Нильфгаардец рухнул в воду, как молнией пораженный. Течение понесло его. Черный плащ вздулся пузырем. «Это делается так», — опустила Мильва лук. «Только ему уже поздно научаться». «Остальные едут за нами следом», — Кагыр указал на правый берег. «И после того, как Мильва подстрелила офицера, погони не прекратят. Ручаюсь. Река извивается, на следующем повороте течение снова прибьет нас к ихнему берегу. Они знают и будут ждать». «Теперь у нас иншая печаль», — заныл паромщик, поднимаясь с колен и бросив убитого помощника. «Теперь нас прет прямиком к левому берегу. О, боги, наперехлёст нас взяли, и все из-за вас, милостивцы, мать вашу так, на ваши головы кровь-то падет». «Захлопни пасть и берись за шест». На левом, теперь уже пологом берегу, толпились, кричали и размахивали руками конники, в которых Лютик признал лирийских партизан. Геральт снова заметил наездника на белом коне. Уверенности не было, но ему показалось, что наездник — женщина. Светловолосая женщина в латах, но без шлема. «Что они кричат?» — прислушался Лютик. «Что-то вроде бы о королеве». Крик на левом берегу усилился. Слышен был звон металла. «Бой!» — кратко бросил Кагыр. «Взгляните! Из леса выезжают имперские. Нордлинги бегут. Теперь они в ловушке». «Выходом из ловушки», — сплюнул Геральт в воду, — «был паром. Они, сдается, хотели спасти хотя бы свою королеву и старших военачальников, перевести их паромом на другой берег. А мы паром украли. Ох, не любят они теперь нас, не любят». «А должны бы», — сказал Лютик. «Паром не спас бы никого, а отнес бы прямо в лапы нильфгаардцев на правом берегу. Мы тоже должны избегать правого берега. С лирийцами попытаюсь договориться, но черные забьют нас безжалостно». «Несет все шибче», — бросила Мильва, тоже сплюнув в воду и рассматривая плывущий плевок. «И середины и глубизны. Теперь пусть нас в задницу поцелуют и те, и другие. Повороты тут не крутые, берега ровные, и все заросли ивняком. Мы плывем вниз по Яруге, и они нас не достанут. Им быстро надоест». «Хреновину порежь, девка», — простонал паромщик. «Перед нами красная бендюга, тамотка мост, паром уткнется. Ежели они нас опередят, то ждать тама будут». «Нордлинги нас не опередят», — Регис указал с кормы на левый берег. «У них свои проблемы». Действительно, на правом берегу шел ожесточенный бой. Центр его был в лесу и давал о себе знать лишь боевыми криками. Но во многих местах черные и разноцветные наездники рубились мечами в прибрежной воде. Трупы с плеском падали в реку. Шум и звон металла постепенно стихали. Паром величаво, но довольно быстро плыл вниз по течению. На заросших берегах не было видно вооруженных, не слышно было звуков погони. Геральт начал было надеяться, что все кончится добром, но тут увидел впереди деревянный мост, стягивающий берега. Река под мостом обтекала мели и островки. На самый большой из островков упирался один из мостовых быков. На правом берегу виднелись беспорядочные навалы стволов, штабеля, кучи дерева. «Там везде мелко», — выдохнул паромщик. «Токмо середкой можно проплыть, право от острова. Течение туда нас несет, но хватайте шесты, могут пригодиться, если уткнемся». «На мосту», — Геральт заслонил глаза рукой, — «военные. На мосту и на бендюге, на вырубке». Это уже видели все. И видели, как из леса за вырубкой вдруг вылетает ватага всадников в черных и зеленых плащах. Уже можно было услышать гул боя. «Нильфгардцы», — сухо отметил Кагыр. «Те, которые нас преследовали. Значит, на мосту нордлинги». «За шесты!» — крикнул паромщик. «Пока бьются, может, промкнемся!» Не промкнулись. Они были уже совсем близко от моста, когда он загудел под ногами бегущих солдат. Поверх кольчуг на солдатах были белые накидки, украшенные красными ромбами. У большинства самострелы, которые сейчас они уперли в перила и целились в приближающийся к мосту паром. «Не стрелять, ребята!» — во весь голос заорал Лютик. «Не стрелять! Мы свои!» Солдаты не расслышали или не захотели расслышать. Залп из самострелов оказался трагическим по своим последствиям. Одна из стрел угодила в паромщика, все еще пытавшегося управлять паромом с помощью шеста. Стрела прошила его на вылет. Кагыр, Мильва и Регис своевременно укрылись за бортами. Геральт схватился за меч и отбил одну из стрел, но стрел было множество. Лютика, который все еще кричал и размахивал руками, необъяснимым чудом не ранило. Однако истинное побоище град стрел учинил среди лошадей. Сивый запасной, в которого угодили три стрелы разом, рухнул на колени. Пал, дергаясь вороной Мильвы, пал гнедой жеребец Региса. Получившая в круп плотва встала на дыбы и выскочила за борт. «Не стрелять!» — орал Лютик. «Мы свои!» На этот раз подействовало. Снесенный течением паром со скрежетом врезался в мель и замер. Все выскочили на островок либо в воду, прячась от ударов копыт, бьющихся в муках лошадей. Мильва была последней, потому что ее движения вдруг сделались странно медлительными. «Получилось стрелой», — подумал ведьмак, видя, как девушка неловко перебирается через борт, бессильно падает на песок. Он подскочил к ней, но вампир его опередил. «Что-то во мне оборвалось», — очень медленно и очень неестественно проговорила девушка. А потом прижала руки к промежности. Геральт увидел, как штанина шерстяных брюк темнеет от крови. «Лей мне на руки!» — Регис подал ему выхваченную из торбы бутылочку. «Лей мне это на руки, быстро!» «Что с ней?» «Выкидыш! Дай нож, надо разрезать одежду и отойди!» «Нет», — сказала Мильва. «Я хочу, чтобы он был рядом!» По ее щеке потекла слеза. Мост над ними гудел от солдатских сапог. «Геральт!» — верещал Лютик. Ведьмак, видя, что вампир делает с Мильвой, смущенно отвернулся. Увидел, как по мосту мчатся солдаты в белых накидках. С правого берега от вырубки все еще был слышен гул. «Бегут!» — выдохнул Лютик, подскакивая и хватая Геральта за рукав. «Нильфгардцы уже на правом предмосте. Там все еще идет бой, но большинство бойцов бежит на левый берег. Ты слышишь? Нам тоже нужно бежать!» «Нельзя!» — стиснул зубы ведьмак. «У Мильвы выкидыш, она не сможет идти!» Лютик зверски выругался. «Значит, надо нести!» — бросил он. — Это единственная возможность. — Не единственная, — сказал Кагыр. — Геральт, на мост. — Зачем? — Остановим бегство. Если нордлинги удержат хоть ненадолго правый подступ к мосту, может, нам удастся уйти по левому. — Как ты собираешься остановить бегство? — Я уже командовал войсками. Лезь на бык и на мост. На мосту Кагыр сходу показал, что он действительно человек опытный и прекращать панику среди военных умеет. «Ну, сукины дети, куда, сволота поганая?» — орал он, подкрепляя каждый рык ударом кулака, валящим отступающих на доке моста. «Стоять! Стоять, трусы поганые!» Некоторые из бегущих, далеко не все, остановились, пораженные ревом и сверканием меча, которым размахивал Кагыр. Другие пытались проскользнуть у него за спиной, но Геральт тоже выхватил меч и включился в операцию. «Куда?» — крикнул он, мощным ударом осадив одного из бегущих. «Куда? Стоять! Поворачивай! Тррр!» «Нильфгард, господин!» — крикнул кнехт. «Там резня! Пустите!» «Трусы!» — рявкнул влезающий на мост Лютик таким голосом, которого Геральт никогда от него не ожидал. «Паршивые засранные трусы! Заячьи сердца! Удираете, шкуры свои спасаете, чтоб в сраме жизнь прожить, подлецы!» «Силище их, господин лыцарь! Не выстоим!» «Сотник убит!» — простонал другой. «Десятники сбежали! Смерть идет! Надо головы свои спасать!» «Ваши товарищи!» — крикнул Кагыр, размахивая мечом. «Продолжают биться на предмостье и на вырубке! Позор тому, кто не двинется им на помощь! За мной!» «Лютик!» — прошипел ведьмак. «Сигай на остров! Как-нибудь с Регисом доставьте Мильву на левый берег! Ну, чего стоишь?» «За мной, парни!» — орал Кагыр, размахивая мечом. «За мной! Кто в богов верует? На берег, на бендюгу! Бей, круши!» Несколько солдат подхватили голосами, выражающими различные степени решимости. Некоторые из тех, кто уже убежал, устыдились, повернулись и присоединились к мостовой армии, во главе которой вдруг оказались ведьмак и нильфгардец. Возможно, солдаты и вправду кинулись бы на выручку, но тут на подходах к мосту зачернели плащи конников. Нильфгардцы прорвали оборону и ворвались на мост, по доскам загрохотали подковы. Часть остановившихся было солдат снова кинулась бежать. Часть нерешительно остановилась. Кагыр выматерился. По-нильфгардски. Но никто, кроме ведьмака, не обратил на это внимания. «Что началось, надобно заканчивать», — буркнул Геральт, сжимая в руке меч. «Идем на них. Надо распалить наше войско». «Геральт», — Кагыр остановился, неуверенно глянул на него. «Ты хочешь, чтобы я убивал своих? Я не могу». «Насрал я на эту войну», — скрыжетнул зубами ведьмак. «Но тут Мильва. Ты присоединился к команде? Решай, идешь за мной или встанешь на сторону черных плащей. Ну, быстрее!» «Иду с тобой». Так и получилось, что один ведьмак и один союзный ему нильфгардец заорали, завертели мечами и, не раздумывая, ринулись вперед. Два спутника, два друга, два соратника навстречу общему врагу в неравный бой. И это было их общее огненное крещение. Крещение общим боем, яростью, сумасшествием и смертью. Они шли на смерть. Они, два товарища. Так они думали. Ведь не могли они знать, что не умрут в тот день на том мосту, перекинувшемся через Яругу. Не знали, что предначертана им обоим иная смерть. В другом месте и в другое время. На рукавах у нильфгардцев было серебряное шитье, изображающее скорпиона. Кагыр зарубил двоих быстрыми ударами своего длинного меча. Геральт рассек двоих ударами сигилля. Потом запрыгнул на перила моста и, пробегая по ним, напал на остальных. Геральт был ведьмаком. Удерживать равновесие для него было пустяк, но его акробатический номер изумил и застал врасплох нильфгардцев. Так они и умерли, не успев оправиться от изумления, от ударов краснолюдского оружия, для которого кольчуги были не прочнее шерсти. Кровь брызнула на измызганные доски и бревна моста. Увидев боевое преимущество предводителей, теперь уже сильная количественно армия, оборонявшая мост, подняла невообразимый рев и крик, в котором звучал возрастающий боевой дух. И стало так, что минуту назад паниковавшие беглецы кинулись на нильфгардцев разъяренными волками, рубя налево и направо мечами и топорами, протыкая копьями, избивая палицами и алебардами. Развалились перила, кони рухнули в воду вместе с наездниками в черных плащах. Рычащая армия ворвалась на предмостье, продолжая гнать перед собой Геральта и Кагыра, случайных командиров, не позволяя им сделать то, ради чего они все это затеяли. А затеяли они одно — как можно скорее выбраться, вернуться к Мильве и сбежать на левый берег. На вырубке тоже кипел бой. Нильфгардцы окружили и отрезали от моста солдат, которые не удрали и яростно оборонялись из-за баррикад, сооруженных из кедровых и сосновых стволов. При виде наступающей подмоги горстка защитников баррикады подняла радостный крик. Чуть-чуть рановато. Плотный клин лирийской подмоги выжил нильфгардцев с моста, Однако теперь на лирийцев обрушились фланговые удары императорской конницы. Если б не баррикады и штабеля стволов, мешавшие и бегству, и нападению кавалерии, пехота была бы мгновенно рассеяна. Припертые к штабелям солдаты начали яростный бой. Для Геральта это было нечто новое. Такой тактики боя он не знал. Никакого фехтования и работы ног, только хаотичная рубка, непрекращающиеся удары, сыплющиеся со всех сторон. Однако ему помогало то, что он неожиданно и не совсем заслуженно оказался в роли командира, и теперь солдаты дрались за него, прикрывали бока, защищали спину, расчищали перед ним фронт, освобождая место, в которое он мог ударить и ужалить насмерть. Сутолока все увеличивалась. Ведьмак и его армия уже дрались плечом к плечу с кровоточащей и поредевшей горсткой защитников баррикады, в большинстве своем краснолюдских кнехтов. Дрались в кольце окружения. А потом вспыхнул огонь. Одна из сторон баррикады, разместившейся между бендюгой и мостом, представляла собой огромную, колючую, как еж, кучу сосновых веток и сучьев, непреодолимое препятствие для лошадей и пехоты. Сейчас все это полыхало пламенем. Кто-то кинул туда факел. Защитники пятились, подгоняемые жаром и дымом. Сбившись в кучу, ослепнув, мешая друг другу, они один за другим умирали под ударами штурмующих нильфгаардцев. Положение спас Кагыр. Имея военный опыт, он не дал окружить на баррикаде собравшихся вокруг него солдат. Позволил отрезать себя от группы Геральта, но теперь возвращался. Даже добыл коня в черном чепраке и, работая мечом, ударил по флангу. За ним с диким ревом в образовавшийся провал врывались алебардисты и пикинеры в белых накидках с красными ромбами. Геральт сложил пальцы знаком «Аард» и ударил в полыхающие ветки. На особый эффект он не рассчитывал, поскольку уже несколько недель не употреблял ведьмачьих эликсиров, но результат все же был. Костер словно взрывом разметало, и он рассыпался, разбрасывая искры. «За мной!» — рявкнул он, ткнув мечом в висок взбирающегося на баррикаду нильфгаардца. «За мной! Сквозь огонь!» И они пошли, раскидывая копьями все еще горящую кучу, забрасывая нильфгаардских коней схваченными голыми руками головнями. «Крещение огнем!» — подумал ведьмак, словно сумасшедший, рубя и парируя удары. «Я должен был пройти сквозь огонь ради Цири, а иду сквозь огонь в бою за дело, которое вообще меня не касается. Огонь, который должен был меня очистить, самым поганым образом палит мои волосы и обжигает лицо. Кровь, которой он был обрызган, шипела и исходила паром. «Вперед, ребята! Кагыр, ко мне!» «Геральт!» — Кагыр смел с седла очередного нильфгаардца. «На мост! Пробивайся на мост с людьми! Организуем оборону!» Он не докончил, потому что на него галопом налетел конник в черном нагруднике, без шлема, с развивающимися окровавленными волосами. Кагыр парировал удар длинного меча, но упал с присевшего на задние ноги коня. Нильфгаардец наклонился, чтобы пригвоздить его к земле, но не сделал этого, сдержал удар. На его наплечнике горел серебряный скорпион. «Кагыр? Кагыр Аэпкеллах!» — воскликнул он изумленно. «Мортейсен!» — в голосе растянувшегося на земле Кагыра было не меньше изумления. Бегущий рядом с Геральтом наемник-краснолюд в закопченной и обгоревшей по краям накидке с красным ромбом изумляться не стал, а не теряя напрасно время, с размаху вбил рогатину в живот нильфгаардца и, толкнув древко, свалил того с седла. Второй подскочил, наступил тяжелым ботинком на черный нагрудник упавшего, вонзил острие копья прямо в горло. Нильфгаардец захрипел, вырвал кровью и заскреб по песку шпорами. В тот же миг ведьмак получил в кресте с чем-то очень тяжелым и очень твердым. Колени у него подогнулись. Он упал, слыша громкий торжествующий рев. Видел, как наездники в черных плащах уносятся в лес. Слышал, как мост гудит под копытами мчащихся с левого берега конников, над которыми развивался штандарт с орлом, обрамленным красными ромбами. Так окончилась для Геральта великая битва за мост на Ируге. Битва, которой впоследствии исторические хроники не уделили, разумеется, ни строчки. «Не беспокойтесь, милостивый государь», — сказал фельдшер, ощупывая и осматривая спину ведьмака. «Мост уничтожен. Погоня с того берега нам не угрожает. Ваши друзья и женщины в безопасности. Это ваша супруга?» «Нет». «А я подумал, Всегда страшно, когда война беременных женщин бередит. Молчите, ни слова об этом. Что у вас за знамена? Не знаете, за кого дрались? Поразительно, поразительно. Это армия Лирии. Видите, лирийский черный орел и ривские красные ромбы. Ну, готово. Всего-навсего удар. Крестец малость поболит, и все. Ничего страшного. Выздоровите. Благодарю. Это я вас благодарить должен. Если б вы моста не удержали, нильфгарцы бы нас на том берегу под корень вырубили, к реке прижавши. Не сумели бы мы уйти от погони, а вы королеву спасли. Ну, бывайте, господин. Я пошел, другие раненые помощи требуют. Благодарю. Он сидел на стволе поваленного на вырубке дерева, утомленный, измученный, разбитый и безразличный ко всему. Один. Кагыр куда-то исчез. Между бревнами переломившегося пополам моста катила свои зелено-золотые воды Яруга, посверкивая в лучах клонящегося к горизонту солнца. «Это он, милостивая государыня. Позвольте, я помогу вам слезть». «Прекрати». Геральт поднял голову, услышав шаги, стук подков и скрип панцирей. Перед ним стояла женщина в латах. Женщина с очень светлыми волосами, почти такими же светлыми, как его собственные. Впрочем, он тут же понял, что волосы не были светлыми, они были седыми, хотя на лице женщины не было заметно признаков старости. Зрелого возраста, да, но не старости. Женщина прижимала ко рту батистовый платочек с кружевными ромбиками по краям. Платочек был в крови. «Встаньте, милостивый государь!» — шепнул Геральту один из стоявших рядом рыцарей. «И отдайте честь. Перед вами королева». Ведьмак встал, поклонился, превозмогая боль в крестце. «Ты защитил мост?» «Простите». Женщина отняла платочек от рта, сплюнула кровью. Несколько красных капелек попало на орнаментированный нагрудник. «Ее Величество Мева, королева Лирии и Ривии!» — сказал стоявший рядом с женщиной рыцарь в фиолетовом плаще, украшенном золотым шитьем. Спрашивает, вы ли геройски командовали обороной моста на Яруге? Так уж как-то получилось. Полуфилось. Королева попробовала засмеяться, но у нее ничего не вышло. Она поморщилась, невнятно выругалась, снова сплюнула. Прежде чем успела заслонить платочком рот, он увидел отвратительную рану, заметил отсутствие нескольких зубов. Она поймала его взгляд. «Ну да», — проговорила она из-за платочка, глядя ему в глаза. «Какой-то сукин сын саданул мне прямо в морду. Мелочь». «Королева Мева», — высокопарно сообщил человек в фиолетовом плаще, «билась в первых рядах, как доблестный муж, как рыцарь, противостоя превосходящим силам Нильфгарда. Эта рана болит, но не уродует. А вы спасли и ее, и наш корпус. Когда какие-то изменники захватили и увели паром, этот мост остался для нас единственным спасением, а вы геройски его защитили. Перестань, Одо. Как вас зовут, герой?» «Меня?» «Ну, конечно, вас!» Рыцарь в фиолетовом грозно глянул на него. «Что с вами? Вы ранены? Контужены? Вас ранили в голову?» «Нет». «Тогда отвечайте, когда королева спрашивает. Вы же видите, у нее поранен рот, и ей трудно говорить. Перестань, Одо». Фиолетовый поклонился, потом взглянул на Геральта. «Ваше имя?» «А да что там?» — подумал Геральт. «Семь бед, один ответ. Не стану врать». «Геральт». «Геральт откуда?» «Ниоткуда». «Непосвященный? Не рыцарь?» Мева украсила песок под ногами красными брызгами слюны, смешанной с кровью. «Не понял. А, нет, нет, непосвященный, ваше королевское величество». Мева вынула меч. «На колени!» Он выполнил приказ, по-прежнему не в состоянии поверить происходящему и продолжая думать о Мильве и дороге, которую выбрал для нее, испугавшись трясин и болот Изгита. Королева повернулась к фиолетовому. «Произнеси формулу, у меня нет зубов!» «За беспримерное мужество в бою, за справедливое дело!» — торжественно провозгласил фиолетовый. «За доказательство доблести и чести, за верность короне я, Мева, волею богов королева Лирии и Ривии, правом моим и привилегией посвящаю тебя в рыцари. Служи верно, стерпи этот удар и ни одного боли». Геральт почувствовал на плече легкий удар клинка, взглянул в светло-зеленые глаза королевы. Мэва сплюнула густой красной слюной, приложила платочек к лицу, подморгнула ему поверх кружев. Фиолетовый подошел к монархине, что-то шепнул. Ведьмак расслышал слова, поименование, рифские ромбы, штандарты, честь. «Справедливо», — кивнула Мэва. Она говорила все четче, перебарывая боль. Просовывала язык в щербину, оставшуюся на месте выбитых зубов. «Ты держал мост вместе с воинами из Ривии, мужественный Геральт ниоткуда». «Так уж получилось. Ну, а мне получилось пожаловать тебе это поименование. Геральт Ривский». «Поклонитесь, милостивый государь-рыцарь», — прошипел Фиолетовый. Свежеиспеченный рыцарь Геральт Ривский поклонился так глубоко, чтобы королева Мэва, его сюзерен, не могла увидеть горькой усмешки, которой не сумел сдержать Геральт из Ривии, ведьмак. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, корректор Татьяна Жмайло.